Золотарев Алексей Викторович. Тропой темного мага 3. Глава 1. Древние сущности прикрыли глаза, жадно внимая колебаниям пространства. Возмущение прокатилось по мирозданию, вызвав дрожь в каждом, у кого горел огонек магического дара. «Скрепы слабеют», — эти слова произнесли одновременно на многих языках. Создания дрожали от радости и предвкушения. Начинается новый виток событий, и нужно успеть занять выгодные позиции, готовясь к будущим сражениям. «Ну, давай поговорим, Ичиро», — раздался смешок за спиной мага. Маг начал разворачиваться, выхватывая шпагу и активируя защитный купол. Сей же ушел в тень, готовясь к сражению. Кем бы ни был неизвестный, если он задумает напасть, ему придется нелегко. Воздух перед магом пошел легкой рябью, и из пустоты появился мужчина. Легкие хлопковые одежды напоминали одеяние жрецов. На ногах плетенки, а лоб обхватывала широкая полоска ткани. Однако Ичиро не обманула простота одежды. Даже если не брать во внимание синие татуировки, сплошь покрывающие тело, от мужчины шла мощная энергетика, а взгляд умных темных глаз был тяжелый и проницателен. Они стояли несколько секунд, настороженно смотря друг на друга. Наконец маг прервал затянувшееся молчание. «Ты кто такой?» «Я Ратос», — поклонился мужчина. «Жрец Брастра?» «И что жрецу потребовалось от меня?» — процедил Ичиро, прищурив глаза. «Мой повелитель заинтересовался событиями, происходящими на Таруне», — спокойно ответил Ратос. «Активация одной ключевых точек не прошла незамеченной. Он предлагает тебе помощь». «Помощь?» — Ичиро потер подбородок. «И что же он хочет за услуги?» «Боги не оказывают услуг», — вскинулся жрец. «А короти язык». «Ладно, назовем это великой милостью», — саркастично рассмеялся Ичиро. Ему удалось пробить ледяную броню жреца. Впрочем, когда речь заходит о вере, все они реагируют одинаково. «Повелитель узнал о том, что Шейлена помогает твоей сестре», — успокоился Ратос. «А он не желает усиления матери, поэтому он готов помочь тебе при условии, что ты найдешь ему место под Доминион, когда полностью повторишь ритуал Энтоса». «Значит, он хочет стабильный проход в план бездны?» — протянул маг. «А мне-то с этого какая выгода?» «Ичиро, а какой силой обладает Брастер?» — вкрадчиво спросил жрец. «Знаю, что он не слишком силен, но у него потрясающая способность к созданию порталов», — хмыкнул Ичиро. «Не тяни, Ратос, озвучь предложение». «Ты сказал верно. Повелитель искусен в магии, а может научить открывать порталы», — выдохнул Ратос. Он прятал руки в рукавах, но Ичиро заметил, как собеседник в нетерпении сжал пальцы в кулак. «Обучение портальной магии на обмен на Доминион? Нет», — покачал головой Ичиро. «Неравноценно». «Подумай, маг», — предпринял еще одну попытку Ратос. «При помощи порталов ты сможешь обогнать сестру». «Но не такой ценой», — улыбнулся маг. «К тому же, судя по тому, что это ты пришел ко мне, Брастер нуждается во мне больше, чем я в нем. Поговори со своим богом, жрец. Пусть он убавит аппетиты, и я обдумаю его предложение». Ичиро развернулся и пошел в сторону лагеря. «Ты забываешься, маг!» — заорал ему в спину, потерявший самообладание Ратос. «Брастер не сделает тебе второго предложения». Ичиро остановился и произнес, не оборачиваясь: «И вот еще что, жрец, мне не понравилось, что ты следил за мной. Если ты еще раз поступишь подобным образом, я уничтожу тебя». Через пару сотен шагов Сейджа вышел из тени и прошагал рядом с магом. «Почему ты отказался?» — спросил убийца. «Если бы ты обучился созданию порталов, это бы ускорило дело». «Запомни, мой друг», — хмыкнул маг, — «сделки с могущественными сущностями не приводят к добру. Да и Брастер всего лишь божок на побегушках. Зачем мне такой союзник? Что же касается моего противостояния с Амритой, пусть все думают, что я в отчаянии. Только вот они не знают того, что знаю я». Ичиро снова весело рассмеялся. Его лицо было довольным, словно у кота, объевшегося сметаны. «Снова что-то вспомнил?» — покосился Сейджа. «Да», — кивнул маг. «Небольшую, но очень важную деталь. К тому же, если Брастер действительно заинтересован во мне, он обязательно придет еще раз, а там мы поторгуемся». «Как скажешь», — пожал плечами Сейджа. «Куда идем теперь?» «В лагерь. Съедим что-нибудь», — ответил маг. «Я голоден, как тысяча демонов». В лагере царила суета. Отряды бойцов прибывали из города, чтобы, сбросив добычу, тут же вернуться обратно. Алчность пиратов не знала границ, и они тащили все, что имело хоть малейшую ценность. Не исключением стали и рабы. Несмотря на то, что два княжества относились к одному народу, никто не церемонился с недавними противниками. Скоро они попадут на рынок, а там их раскидает по всему Таруну и вряд ли увидится снова. «Ичиро», — встретил мага Чироки, — «я слышал, во дворце было жарко». «Мы справились», — ответил маг. «Есть чем перекусить?» «А как же», — ухмыльнулся боец, — «сейчас принесу». «Скорее острова провалятся в бездну, чем Чироки останется голодным», — с облегчением выдохнул Сейджа, присаживаясь за стол к Ичиро. «Я все слышал», — прокричал воин из палатки. «Будешь пыхтеть, пойдешь искать харчи сам». «Какой грозный Чироки!» — насмешливо ответил Сейджа. «Я же о тебе забочусь. Будешь столько жрать, превратишься в толстяка». «Заткнись, Сейджа!» — поставил на стол мешок Чироки. «Твои глупые шутки меня достали». Бусинка соскользнула с плеча мага и по-хозяйски нырнула в мешок, выискивая лакомые кусочки. Магу пришлось вытаскивать недовольно шипевшего зверька. «Сегодня ты, на удивление, спокоен», — зевнул Сейджа. «Или это так на тебя влияет твоя новая подружка?» «Ты о Васанте?» — вздохнул Чирока. «Прекрасная девушка. Кажется, я нашел любовь всей жизни». «Да брось, Чироки!» — Ичиро и Сейджа заржали в голос. «Сколько раз мы от тебя слышали?» «Ну?» — почесал висок Чироки. «В этот раз вы не правы». «Как скажешь», — отмахнулся Ичиро, впиваясь зубами в хлеб. Насытившись, Ичиро потянулся и полез в палатку. Глаза просто слипались от усталости. Зевнув, он завалился на шкуры и провалился в глубокий сон. Проснулся Ичиро ближе к вечеру, весь мокрый от пота. То, что ему приснилось, нуждалось в осмыслении слишком невероятно, и это было. Рядом храпел Сейджа, но стоило магу приоткрыть вход, как убийца, тут же проснулся. «Сейджа», — обернулся маг на шорох, — «я пойду к Адражу, нужно обсудить с ним дела. Ты не видел Чироки? Спит в соседней палатке с Васантной», — буркнул воин, проведя рукой по лицу. Ичиро, ничего не ответив, вышел наружу. Маг шел по военному лагерю и поражался вольности пиратов. Вино лилось рекой, а полуголые женщины ждали своей участи, прикованные к вкопанным столбам. Особо пьяные корсары удовлетворяли свою похоть прямо у всех на виду. Хотя что с них взять? Флебусьеры — лихой народ и очень ценят свободу. Возможно, когда-нибудь Кадраш и прижмет их к ногтю, но это будет еще очень нескоро. Очень. Мага узнавали и звали к столам, предлагая отпраздновать победу. Но он отделывался шутками и остротами. Пить он не любил, несмотря на то, что иногда приходилось вести беседы с кубком вина в руке. Особенно, когда твой гость — важная птица. «Ичиро, иди сюда, друг мой!» Князь обрадовался, увидев мага. «Отпразднуем победу! У этих трусливых шакалов оказывается отличное вино!» В подтверждение своих слов Кадраж сделал большой глоток из горла бутылки и мощно рыгнул. Половина вина полилась по груди, но князь не обратил на это внимания. Кадраж праздновал победу возле своего шатра. Столы ломились от вина и еды. На коленях приближенных воинов сидели перепуганные пленницы. «С победой, князь!» — хмыкнул Ичиро. «Но я, пожалуй, воздержусь». «Как знаешь», — пожал плечами Кадраж. «Но ты многое теряешь». «Возможно», — не стал спорить Ичиро. «Что там по моему вопросу?» «Ну вот, что ты за джигат?» — весело попенял князь, вылезая из-за стола. «Все дела и дела. Веселись и пей, пока есть время. Ведь жизнь так коротка. И именно поэтому я стараюсь не тратить время попусту», — парировал Ичиро. «Идем», — вздохнул Кадраш, — «обсудим твои дела». Князь откинул полог шатра и вошел внутрь. Ичиро последовал за ним и, увидев мягкое кресло, по-хозяйски развалился в нем. «Сегодня прибыли гонцы из королевства Астрейн», — не обратил внимания на выходку мага князь. «У них ко мне предложение. И чего же они хотят?» — проявил вялый интерес Ичиро. «Сдаться?» «Не угадал», — хмыкнул Кадраш. «Союза? Не буду даже предполагать, для чего он им нужен», — зевнул маг. «Князь, ты же знаешь, что нужно мне. Давай говорить прямо». «Я и говорю», — недовольно рыкнул Кадраш. «Не будет войны со Стрейном, по крайней мере, пока». Чуть тише пробормотал он. «И почему?» — приподнял бровь Ичиро. «Ты же хотел захватить весь архипелаг». «И захвачу», — улыбнулся князь, с размаху падая в соседнее кресло. «Но пока выгоднее заключить союз. Я проведу некоторые подготовительные мероприятия и тогда ударю по Астрейну», — туманно ответил князь. «Пока же мы союзники. Да и нужно укрепить свою власть в захваченных владениях». «Ясно», — кивнул маг. «И что, война закончена?» «Слишком уж быстро завершилась твоя военная кампания». «И не надейся», — хохотнул Кадраш. «Мы лишь сместим направление удара. Следующая цель — княжество Синда. Я давно хотел заполучить его». «А почему бы не направиться в Крии?» — бросил пробный камень Ичиро. «По моим данным, там сейчас смута. Идеальный момент для нападения». «Не знаю, кто напел тебе об этом, но там все несколько сложнее», — скривился Кадраш. «Два члена клана Ситерака сцепились в битве за власть, и сейчас у руля Соджо из рода Шасоноки. Хидзира же, законный правитель Кри, сбежал в королевство Аргун к своей сестрице. Но не сомневаюсь, что братьям еще предстоит сразиться. Так что пусть сцепятся друг с другом, а там уже появлюсь и я. Сейчас лезть нет смысла. Что ни говори, но королевства слишком сильны. Хотя будь у меня дисциплинированная армия, а не куча корсаров, возможно, я вписался в войну и сейчас». Злая предвкушающая улыбка появилась на лице Кадража. «Значит, род Шиятоми мечтает о мести?» — побарабанил пальцами по подлоконнику Ичиро. «Это замечательная новость». «Еще какая?» — оскалился Кадраж. «Пусть эти ублюдки вырежут друг друга, а там мы и появимся». «Кадраш, а что там с моей просьбой?» — посмотрел на князя Ичиро. «Я отправил корабль в Астейн. Мои люди задействуют все связи, чтобы добыть нужную тебе информацию», — спокойно ответил Кадраш. «Но ты же понимаешь, дело не быстрое». «Да знаю я», — вздохнул маг. «Но время не ждет». «К сожалению, я не в силах его ускорить», — философски ответил князь. «Так что остается только ждать. Да и нет гарантий, что они вообще что-то найдут. Мне нужно вернуться в Кри», — внезапно заявил Ичиро. «Когда туда пойдут корабли?» «Ты в своем уме?» — князь посмотрел на князя, как на придурка. «Тебя прикончат, как только ты туда заявишься». «Сомневаюсь», — покачал головой Ичиро. «По твоим словам, им не до моих поисков». «Не буду спрашивать, что тебе там понадобилось. Дело твое», — буркнул князь. «Однако при штурме Синда мне не помешала бы твоя помощь. Справишься и без меня, Кадраш», — хмыкнул маг, — «тем более с союзниками». «Будут большие потери», — недовольно ответил князь. «Ну да ладно, надеюсь, ты вернешься из поездки». «А что насчет корабля?» — переспросил маг. «Я могу отправить несколько судов в устье Арона», — поразмыслив, ответил князь. «Сбуду трофеи, так что можешь собираться. Через пару дней отчалите». «Отлично!» — улыбнулся Ичиро. «А пока пойдем веселиться!» — прорычал Кадраш. «Ты мне уже все мозги выел своими делами. Надо же когда-то и отдыхать!» Ичиро вздохнул и последовал за князем. «Не стоит огорчать его отказом. У них получилась очень взаимовыгодное партнерство. Через два дня Ичиро со спутниками поплыл к континенту. Маг стоял возле борта, наблюдая за искрящимися брызгами, вылетающими из-под днища судна. «Если все получится, у меня появится отличный козырь против Амриты. В данный момент она опережает меня, но, надеюсь, после моей поездки в Кри все изменится. Правильно ли я сделал, покинув Кадража?» «Безусловно. Не стоит слишком надеяться на его людей. Вряд ли они добудут что-то ценное. Даже в моем прошлом было не так много упоминаний о исследованиях великого алхимика. Сейчас же шанс нахождения его записи минимален. Однако некоторые города уцелели после катаклизма, и, вероятно, в них еще можно кое-что найти. Это частично подтвердил Кахеку. Где же то он смог найти информацию о моем клане и событиях прошлого? Да, наемник помешан на силе побольше моего. Однако зря он откопал филактерию моей сестры. Все шло так хорошо до ее появления. Еще мне нужны гримуары по составлению заклинаний и пути дальнейшего развития. Пусть я и достиг ранга полноценного мага, однако разнообразие заклинаний оставляет желать лучшего. Если постоянно использовать одни и те же заклятия, кто-нибудь обязательно найдет, как ему противостоять. Поэтому эта задача крайне важна. Впрочем, если все пройдет как надо, я исправлю это. Кадраж, честолюбивый и воинственный правитель, мечтает о славе и власти. Впрочем, кто не мечтает об этом? Но в отличие от остальных, он действительно честен со мной и не склонен к придворным интригам. Стоит поддержать его устремления, а там... «Ичиро, не могу поверить, что согласился на эту авантюру!» К магу подошел Чироки и прищурился, наблюдая за преследующими корабль дельфинами. «Не бойся, Чироки», — серьезно ответил маг. «Мне действительно нужно попасть в город. К тому же, наверное, там о нас все забыли». «Я не боюсь», — сплюнул боец. «Просто лезть в пас дракону не лучшая идея». «Что я слышу?» Сейджа, как всегда, подкрался незаметно. «Наш яростный боец не рвется в сражение? Или ты стал предпочитать постельные битвы? Боюсь, Аргуш не оценит этого». Голос Сейджа, как всегда, был полон сарказма. «Пошел ты, змей!» — ответил боец. — Однажды твой язык укоротят. Слишком уж он ядовит. — Так зачем же мы плывем обратно в Кри? — поинтересовался убийца. — Если ты скажешь, что соскучился по родному городу, то не думай, что мы купимся на это. Нужно найти записи, которые подскажут, где находятся другие порталы, — пояснил Ичиро, пристально посмотрев на убийцу. Мы бродим в темноте, не зная, где наша цель. Нужно исправить это. И для этого надо лезть в город, в котором тебя едва не казнили, — иронично проронил Сейджа. Твой план попахивает безумием. — А что ты предлагаешь? — хмыкнул маг. — Ждать у моря погоды? В таком случае лучше спрятаться и не вылазить из своей норки. — Возможно, это не самый худший вариант, — спокойно ответил убийца. — Нет, — покачал головой маг. Такая жизнь не по мне. Я не смогу жить в тишине и покое. Да и видение прошлого. Как можно оставить дело всей жизни? Если я не смог закончить начатое тогда, завершу сейчас. А для этого мне кое-что нужно. А в другом месте нельзя поискать? Включился в беседу Чироки. А где? Пожал плечами маг. Если знаете, говорите. Друзья промолчали. Откуда им было знать о таком? «В таком случае вопросы отпадают сами собой», — хмыкнул Ичиро. «Нам надо попасть в Кри и выбраться оттуда невредимыми». «Да, командир», — ожесточенно поскреб голову Чироки, — «ты не ищешь простых путей. А, впрочем, это будет интересно». «Главное — попасть в город», — глубоко вздохнул маг и прикрыл глаза. «А там перейдем к следующему этапу». Начались дни морского путешествия. Однообразные и скучные, они тянулись медленно и долго, наполненные криками чаек, шумом волн и скрипом палубы. Однако Ичиро не терял времени даром. В то время как друзья проматывали деньги в кости, он непрестанно усиливал источник. Черное солнце пылало во дворце духа, и Ичиро мог часами любоваться на него, мечтая о следующей ступени развития. Скоро он попадет в Кри, а там, если память не обманывает его, хранится нечто ценное, что поможет ему приобрести еще капельку силы. Глава вторая. В устье Арона путники пересели на торговый корабль Кри и отправились в столицу королевства. Капитан, старый пройдоха, с обветренным лицом и хитрющими глазами, охотно взял троих воинов в команду. Даже не потребовал денег за путешествие. Путь долог, и кто знает, что поджидает в дороге. Бойцы никогда не бывают лишними. И случись нападение, они отработают проезд клинками. И через товарищами еще на Яне переоделись в кожаные доспехи, став похожими на обычных наемников. Солдаты удачи, лихие ребята, и среди них кого только не встретишь, поэтому полукровки среди них попадаются довольно часто. К тому же маг обесцветил волосы и обезобразил лицо специальными красками, отчего кожа казалась слегка сморщенной и словно покрытой застарелыми ожогами. Он выглядел старым и побывавшим во многих сражениях воином. Внешне его никто не узнает, а магические эманации, исходящие от его ядра, он замаскировал специальными плетениями. Оставалась еще рука, но он придумал для нее правдоподобную легенду. Торговец по прозвищу Рыкс отправился к столице морем. Он периодически останавливался в прибрежных деревушках, скупая у жителей немногочисленный жемчуг и красивые ракушки. Капитан напоминал Ичиро Сороку, такой же многословный и падкий на все блестящее. Плыть было далеко, и воины чесали языки в беседах с моряками, на десятый раз облизывая каждую сплетню. Особенно морские волки любили рассказывать их пассажирам, ведь для них все было в новинку, и они с охотой слушали мореплавателей. «И что такие славные воины забыли в нашем королевстве?» — кашлянул Рыкс. Его и без того узкие глаза превратились в щелочки. Он подошел к магу и улыбнулся. На потрескавшихся губах выступила капелька крови. «Что, может быть, понадобится так, как мы?» — хохотнул в ответ Ичиро. «Наниматель, который не пожалеет звонких монет за наши услуги. Не знаешь такого, Рыкс?» «Услуги наемников в это неспокойное время нужны многим», пошлепав толстыми губами, ответил капитан. «Вы можете выбирать тех, кто вам по душе». «Нам по душе золото», — рассмеялся Ичиро. «А кто его платит, нас не волнует». «Отличная позиция», — хрипло рассмеялся торговец. «Я и сам думаю так же. Можете идти кому угодно. Кланы, торговцы или наместнику. Вернее, уже королю», — поправился Рыкс. «Сейчас никто не скупится платить за клинки. Лучше потерять пару монет, чем жизнь». «Ты прав, Рыкс», — осклабился маг. «Ты прав. А что происходит в королевстве? Я слышал, произошел дворцовый переворот». «Было дело», — откашлявшись, торговец сплюнул за борт. «Соджо сбросил братца с трона, но прикончить не сумел, и теперь Хидзира что-то замышляет в Аргуне. Его сестрица наверняка убедит своего безвольного муженька оказать помощь. Хотя, может, я и не прав», — задумался Рыкс. «Все зависит от того, смогут ли родственнички договориться. Сестра Хизира та еще сучка». «Да?» — заинтересовался маг. «А я слышал, что у них с братом нежная и трогательная любовь». Рыкс зашелся громким смехом. Осмеявшись, он смахнул с глаза слезу и ответил: «Скажешь тоже. Да Хидзира рад был избавиться от нее. Слишком она уже амбициозна. Но расстались они хорошо, с этим не поспоришь. Девка была рада уехать в соседнее королевство, когда узнала, что ее будущий муженек та еще рохля». «Да уж», — задумался Ичиро. «Королевство ждут трудные времена». «Да плевать», — пожал плечами Рыкс. «Во время войны можно нехило обогатиться. А кто там будет у власти? Дело десятое. Хотя ты прав, столица бурлит знатно. Не все поддержали Соджо, и недовольных хватает. Просто они боятся тявкать, опасаясь за свои шкуры». «Ладно, Кунт, поболтаем позже. «Эй, балбесы, готовьтесь причаливать к берегу!» Капитан зарычал, словно лев, оправдывая свое прозвище. Рыкс ушел от мага. Впереди показалась очередная деревушка. «Кунт, хоть на что-то годится этот свинопас, в теле которого я застрял. Попользуюсь его именем. Он точно не будет против». Посмотрев на берег, Ичиро пошел спать. Скука преследовала его. Сон — отличное средство, чтобы скоротать время. Чироки и Сейджа проводили удаляющегося мага взглядами и переглянулись. «Сейджа, ты тоже считаешь, что лезть в Кри — самоубийство?» «Скажем так, я не в восторге от этой идеи», — помедлив, ответил убийца. «Может, отговорим командира?» — загорелся Чироки. «Остынь», — посоветовал Сейджа. «Он уже принял решение. А ты знаешь, насколько упрям он бывает. К тому же ему нужны записи об этом алхимике. Так что...» — развел руками убийца. «Просто забудь!» «Ты прав», — вздохнул Чироки. «Но упрямство — это не единственный порок Ичиро». «Да, после смерти Шамая и Сарыша он очень изменился», — согласился Сейдж. «Стал холодным и жестоким. Однако к нам он относится тепло. Все-таки за друзей он стоит горой». «Я бы поспорил с тобой», — непроизвольно дотронулся до горла Чироки. «Ты имеешь в виду происшествие в особняке?» — ухмыльнулся Сейдж. «Ты сам виноват. Я ведь предупреждал тебя, что темные маги весьма тщеславны и болезненно воспринимают неудачу. Твоя шуточка была совсем не к месту. Однако ты остался жив, и Ичиро даже ничего тебе не сломал. Это, знаешь ли, о многом говорит?» «О том, что мне просто повезло», — едко ответил Чироки. «О том, что он ценит тебя, болван», — постучал пальцем по голове собеседника Сейджа. «Командир нам уже немало дал. А если все пойдет как надо, получим еще больше. С его амбициями он добьется многого. Да и вообще для темного мага он не так уж и плох. Достаточно уравновешенный и спокоен». «Ладно, подергаем тигра за усы», — поднялся с палубы Чироки. «Добудем записи и свалим. Моя милая Васанта уже скучает по мне». «Чироки, не допускай ту же ошибку, что и Ичиро», — сощурился Сейдж. «Васанта сделает тебя слабым». Чироки хмыкнул и начал отливать за борт, насвистывая веселую мелодию. Не было похоже, что он обратил внимание на слова друга. Путешествие шло тихо и мирно. Они достигли устья небольшой реки, и Рыкс уверенно повернул штурвал, входя в устье. Из уключен показались весла, и барабанщик задал малый темп. Весла медленно поднимались и опускались, помогая кораблю преодолеть быстрое течение. До столицы оставалось не так уж и далеко. «Вот мы и прибыли», — проорал довольный Рыкс. «Без всяких происшествий, хвала Истре! Вот так бы всегда!» «Вот и прибыли», — прошептал Ичиро, жадно разглядывая город. «Табань!» — крявкнул капитан. «Убрать весла! Подать бросательный!» Один из моряков швырнул на пристань канат с мешочком песка на конце. Дежурившие джигаты тут же схватили его и обмотали вокруг тумбы. «Трави веселее!» — продолжал орать капитан. «Подложить кранцы!» Через борт корабля перекинули привязанные веревками мешки, набитые чем-то мягким. Правая сторона судна мягко прижала их к пристани. «Крепите судно, идиоты!» — прорычал капитан. «И спускайте трап!» «Спасибо, что подбросил, Рыкс!» — попрощался Ичиро. «Удачной торговли!» «Счастливо, наемник!» — кивнул торговец. «Может, свидимся еще?» От пристани до города рукой подать, и друзья, влившись в поток телег и пешеходов, направились в сторону городских ворот. «Эй, ты!» — окликнул крестьянина Чироки. «А что, так много народу идет в город?» «До сбора урожая еще далеко». Крестьянин, ведущий в поводу ящера, изумленно посмотрел на него. «Ты откуда прибыл такой? Королевский же указ был, что ведется прием мяса, съедобных корней и ягод. Вот ты и шевелимся как можем. Монетка-то никогда лишней не бывает. Да и молодежь стремится в армию попасть. Вот и толкучка». Крестьянин важно поднял палец вверх, будто выдал невероятно важную мудрость, после чего дернул едва живого ящера за повод и отправился дальше. «Наместник готовится к войне», — прищурился Сейджа. «Скорее всего», — согласился Ичиро. «Побыстрее проворачиваем дело и убираемся отсюда». «Если планы не пойдут через жопу», — ухмыльнулся Чироки. «У нас частенько так и бывает. Санара, сучка, никак не хочет показать нам грудь». «Богохульник», — хмыкнул Ичиро. «Да играешься?» «Мне всю жизнь не это говорят», — пожал плечами воин. «И вот что. Вот он я, жив и здоров». «Как думаешь, пропустят?» Сейджа оценивающе посмотрел на стражников возле ворот и поправил кинжалы на поясе. В воротах стояло четверо, и еще десяток расположился рядом. Новый король серьезно увеличил численность стражи. «Конечно», — уверенно ответил Ичиро, — «наемники сейчас в цене». «Эй, вы!» — показал на троицу пальцем немолодой опцион. «Идите-ка сюда!» Друзья подошли и пренебрежительно пробежали по стражнику взглядом. «Советую убавить гонор», — процедил опцион, заметив их взгляд, — «если не хотите проблем». «Просим прощения», — широко улыбнулся Ичиро. «Мы только сошли с корабля, а долгое плавание не добавляет добродушия». «Ладно», — протянул опцион, не став раздувать конфликт. «Зачем пожаловали наемники?» Страж процедил последнее слово и сплюнул под ноги друзьям. Чироки напрягся, но Сейджа положил ему на плечо руку, успокаивая вспыльчивого друга. «Ищем щедрого нанимателя», — ответил маг. «Не знаешь такого?» «Король с охоты привечает вашу братью», — сплюнул еще раз опцион и отвернулся. «Возле дворца есть приемный пункт. Не промахнетесь. Можете проходить в город». «А ведь нам повезло», — шепнул Сейджа, когда они прошли ворота. «Здесь могли оказаться наши знакомые». «Теперь это не важно», — хмыкнул Ичиро. «Сейчас найдем гостиницу, а завтра я разведаю обстановку и решу, что делать дальше». «Заглянем к Кадзуми?» — спросил Чироки. «В прошлый раз он хорошо нам помог». «Нет», — качнул головой Ичиро. «Чем меньше народа она знает, тем лучше. Кадзуми, конечно, неплохой джигат, но я не доверяю ему до такой степени, чтобы раскрыться. Предлагаю остановиться в трактире «Усталый путник», — предложил Сейджа. «Недорогое, но приличное заведение. Там мы идеально впишемся, и на нас никто не обратит внимания». Предложенный Сейджа трактир располагался не так и далеко от центра города, но все же недостаточно близко, чтобы считаться элитным заведением. Над дверями красовалась вывеска, на которой уставший купец, прислонившись к дереву, вкушал явство с походного стола. Хозяин трактира, джигат по имени Зугараш, взял с друзей два золотых за неделю проживания и выделил им одну комнату на троих. И это была большая удача, что нашлось место. Жадные торговцы и владельцы заведения драли за комнаты три шкуры, пользуясь тем, что город кишел от приезжих. Поужинав на первом этаже, друзья завалились в постели и почти сразу же захрапели. После долгого пути так приятно спать в комфорте. Утром Ичиро проснулся очень рано. Стоило ему подняться с постели и скрипнуть половицами, как Сейджа и Чироки, сразу же проснулись. «Поброжу по городу», — пояснил Ичиро. «Разузнаю, что к чему. Ждите к обеду». «Хорошо», — зевнул Сейджа, убирая кинжал. «Встретимся внизу». «И еще, Сейджа!» Маг сделал шаг к кровати и вытащил из-под одеяла зверька. «Пусть пока бусинка побудет с тобой». «Хорошо», — кивнул змей. «Оставайся, Сейджа, и не ходи за мной». Ичиро уставился в глаза зверька и по связи между ними попытался внушить желаемое. «Это может быть опасно для нас. Если понадобишься, я сообщу». До мага донеслось ощущение недовольства. Но потом оно сменилось смирением. Недовольно проворчав, зверек прыгнул на постель и залез под теплое одеяло. Закончив одеваться, маг вышел к двери и, спустившись по скрипучей лестнице, оказался в зале. Служанки, не скрывая отвращения, посмотрели на его обезображенное лицо и отвернулись. Чиро это привело в хорошее расположение духа, и он, насвистывая разудалую песенку, выскользнул из трактира. Маг не спеша шел по улицам, разглядывая город. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Переворот не затронул город, и жителей это не коснулось. Отлично спланированная операция, за исключением того, что Хидзира удалось сбежать, поправил себя маг. И все же в воздухе повисло напряжение. По обрывкам разговоров, которые доносились до него, маг понял, что не все так гладко в королевстве Кри. Сот же поднял налоги, желая увеличить армию, и это, конечно, не понравилось подданным. Ичиро уже знал, куда он направится. Это был особняк его клана, который сейчас служит резиденцией клана Агариното. Неизвестно, кто занимает его сейчас, но он надеялся, что им понадобятся наемники. Пройдя парочку перекрестков, Ичиро увидел дом. В несколько этажей, высотой и облицованный черным гранитом особняк, напоминал крепость. Высокие башенки с пологими, покрытыми красной черепицей крышами, прикрывали подходы к дворцу. В них сидело по несколько стрелков. Крытые переходы связывали между собой различные пристройки, и по ним сновали слуги, словно бойкие муравьи. Сад, раскинувшийся вокруг поместья, испускал сладкие ароматы. В душе всколыхнулось волнение, приправленное ненавистью. Но маг подавил душевный порыв силой воли. Подошедшего воина остановили бойцы, дежурившие у ворот. «Что тебе нужно, незнакомец?» Ичиро окинул взглядом их доспехи. На груди каждого из них нарисовано золотое пламя. Очевидно, это клановые бойцы. «Мое имя Кунт», — произнес маг. «Я и товарищ ищем нанимателя. Вашему дому нужны умелые бойцы?» «А, наемник!» — немного расслабился пожилой воин. «Клан Агариното всегда рад умелым бойцам. Пропустите его!» Ворота отворились, и маг вошел внутрь. Створки с лязгом захлопнулись за его спиной. «Камуш, проводи его!» — ткнул пальцем самого молодого воина Тесесарий. Недовольно вздохнув, боец пошел по мраморной тропинке. Ичиро направился вслед за ним. Немного прошагав по извилистой тропинке, они вышли к левому крылу здания. Здесь была оборудована тренировочная площадка, на которой полураздетый воин гонял бойцов. Тело его было покрыто многочисленными шрамами. Они словно змеи опутывали торс. И маг не мог понять, какое оружие способно оставить подобное. «Не смотри туда!» — буркнул Камуш. «Не привлекай раньше времени внимания за Граша». «А что так?» — заинтересовался Ичиро. «Настоящий зверь», — нехотя ответил боец. «Не понимаю, зачем этому наемнику дали столько власти? Впрочем, на то, наверное, были причины. Заходи внутрь». «Наемник, значит», — подумал маг. «Наняли его для тренировки бойцов? Клан Агариното не уверен в своих воинах? Впрочем, пока рано делать подобные выводы». «Камуш, кого ты привел?» За входными дверями оказалась большая комната, в которой сидело двое. Центурион и, судя по богатой одежде, вельможа. Они азартно двигали фигурки по игральной доске, и Центурион выигрывал. «Центурион Хаджиит», — поклонился Камуш. «Это наемник, ищет нанимателя». «Наемник, значит?» — оценивающе посмотрел на мага Центурион. «Хаджиит не будет вам мешать», — вельможа сразу же воспользовался поводом, чтобы бросить партию. «Да играем в другой раз». «Ладно», — добродушно проворчал Центурион и сгреб золото. «Но тогда монеты побудут у меня. Я живел в партии». «Ладно», — отмахнулся вельможа. «Подумаешь, сотня золотых. Но однажды я тебя обыграю». «Несомненно, уважаемый Джириш», — улыбнулся Хаджиит. «Старый друг», не дождавшись ухода вельможи, подмигнул Центурион. «Все никак не может выиграть у меня. Но я не против. Лишние монеты мне не помешают». И Чиро ни на миг не поверил в добренького командира. Мягкотелый никогда не достигнул такого поста, а значит, это не более чем маска. «Ну, давай, гильдейский знак!» После минуты молчания проронил хаджиит. «Центурион, мы с другом свободные воины и не состоим в гильдии наемников», ответил маг. «А как же я могу тебя нанять?» приподнял брови центурион. «Вдруг ты убийца или разбойник?» «Вы ошибаетесь?» спокойно ответил маг. Он предвидел такой вариант событий и приготовился к этому. «Может быть», не стал спорить хаджиит, «но я не могу принять воина, который не сдерживает кодекс наемника. Вдруг ты решишь прирезать нанимателя? Слишком велик риск, так что нет». «Проверьте меня в бою», — наклонился вперед Ичиро. «Я уверен, что среди вас нет воина, который сможет противостоять мне. А если вы так опасаетесь предательства, то я могу поклясться не причинять вред клану Агаринтона на магическом шаре». Не самое лучшее решение, но Ичиро не оставалось ничего другого. Задумался центурион. «Ты предлагаешь мне беспокоить главу по такой мелочи? Он не будет суетиться из-за одного наемника. Хотя вот что», — принял решение центурион, — «приходи завтра утром, и я проверю тебя. Если ты и вправду настолько хорош, как говоришь, то я замолвлю за тебя слово». «Со мной будет еще один боец», — уточнил маг. «Неважно», — ухмыльнулся центурион. «Если ты сможешь удивить меня, то я приму вас. Если же нет, то вы не покинете поместье живыми. Подумай, наемник. А пока можешь быть свободен». «Кажется, удалось. Завтра нужно показать все, на что я способен, исключая, конечно, магию. А пока пробегусь по лавкам и послушаю, о чем судачат горожане». Так думал Ичиро, покидая клановый особняк. «Ну и где же он?» — нетерпеливо произнес Чироки, делая глоток вина. «Обещал ведь к обеду вернуться». «Не суетись», — хладнокровно ответил щелкающий орехи Сейджа. Перед ним скопилась уже большая куча шелухи. «А если случится что?» — не унимался Чироки. «Да брось ты!» — холодно ответил убийца. «Наверняка Ичиро разнюхивает обстановку». «А мы-то что сидим?» – пробурчал боец. «Могли бы прикрыть его?» «Зачем?» – щелкнул орехом Сейджа. «У него наверняка уже все обдумано. Думаешь, он наобум поехал за записями? Наверняка вспомнил, где их припрятал 700 лет назад». Убийца усмехнулся в ответ на свои мысли. «А вот и наш старичок!» – облегченно выдохнул Чироки. Ичиро, огибая столики, подошел к углу, где сидели друзья, и, налив кружку разбавленного вина, с наслаждением выпил. «Мы тебя уже заждались, командир!» — выдохнул Чироки. «Какие новости?» «Завтра пойдем к нанимателю», — ответил Ичиро после того, как утолил первый голод. «И кто же это?» — меланхолично поинтересовался Сейджа. «Клан Агаритона. И, предупреждая ваши вопросы, отвечу, что не случайно выбрал этот клан. Он располагается в особняке, который в прошлом принадлежал моему клану. В нем происходили встречи глав родов входящих и решались насущные вопросы. Можно сказать, это было место встреч. Забавно, что на месте темного клана теперь располагаются светлые», — заметил Сейджа. «Некоторая ирония в этом есть», — признал Ичиро. «Однако не заблуждайтесь насчет них. Что светлые, что темные, разницы особо нет. Лишь влияние темной и светлой стихии различно. В остальном же они точно такие же интриганы. Если это будет выгодно для них, перережут полгорода и не поморщатся». «И мы собираемся нырнуть с головой в их логово?» — вздохнул Чироки. «Это того стоит», — ответил маг. «Как только раздобудем записи, сразу же уйдем. Кстати, завтра утром меня ждет испытание боем. Если пройду его, с нами заключат договор о найме». «Кодекс наемников», — сразу же понял Сейджа. «Мы не входим в их гильдию, поэтому и возникли такие сложности». «Ты прав», — кивнул Ичиро. «Что ты знаешь о кодексе?» «Только слухи», — уточнил Змей. Говорят, что после заключения договора он не дает предать нанимателя. Там есть какие-то временные рамки. Но точной информации у меня нет. «Да», — почесал затылок Чироки, — «у нас никогда не бывает просто». «Положимся на тебя, командир. Ты никогда не подводил». «Все будет в порядке», — успокоил друзей Ичиро. «Быстро сделаем дело и уйдем. Никто ничего и не поймет». «Это было бы просто отлично», — улыбнулся Чироки и сделал большой глоток вина. «Впрочем, зачем думать о будущем? Нужно жить сегодняшним днем. Эй, красавица, принеси-ка еще кувшинчик этого доброго вина. Сейджа, у меня есть для тебя задание», — наклонился к убийце маг. «Через 10 дней подкинь этот конверт клану Сукавара. Будет идеально, если первым его получит род Хаттун». Змей спрятал конверт под одежды и произнес: «Ты не хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Ты будешь нужен в городе», — ухмыльнулся Ичиро. «Когда все закрутится, тебя не будет держать клятва верности Агарнитота, и ты сможешь действовать, не оглядываясь на последствия. Как я пойму, что ты нуждаешься в помощи?» «Я найду способ известить тебя», — туманно ответил маг. «Пока же не высовывайся и постарайся снять гостиницу поближе к кланову дому». «Будьте осторожны», — нахмурился Сейджа. «А я уж сделаю все, что от меня требуется. Скоро я получу желаемое, и мы покинем город». Несмотря на уверенные слова, Ичиро не ощущал уверенности в душе. Тайник еще нужно найти, ведь он знал лишь то, что тот находится во дворце. Глава 3. «Все-таки пришел?» — расплылся в улыбке Центурион. «Настолько уверен в своих силах?» «Да», — кивнул Ичиро, ступая на песок тренировочной площадки. «Что ж», — пожал плечами Хаджиит, — «дело твое». «Так значит, про этого наемника ты говорил?» Сквозь расступившийся строй солдат прошел юноша, только вышедший из мальчишеского возраста. Он остановился перед Ичиро, с любопытством рассматривая его. Юноша выглядел изнеженным, руки его не ведали тяжелого труда и напоминали женские. Утонченное правильное лицо с пухлыми вздернутыми губами было слишком нежным для парня. «Да, Рёакур», — поклонился Центурион, — «это тот самый дерзкий наемник». «Совсем не боится?» — прищурился мальчишка. «Я сын лорда Икатура, будущий глава клана». «Рад знакомству, наследник», — слегка поклонился Ичиро. «Меня зовут Кунт. Услышав о могуществе рода и вашей щедрости, я понял, что для меня честь служить под вашим началом». У Ичиро свело челюсти от количества лести, но он не прогадал. Щеки мальчишки зарделись от удовольствия. «Бесстрашный и вежливый?» — воскликнул Акур. «Мне нравятся подобные войны. Некоторым бы не помешало поучиться у простого наемника». Мальчишка с намеком посмотрел на Центуриона, и тот низко поклонился, чтобы скрыть недовольство на лице. «Начинайте», — приказал Акур, — «и выставьте против него Заграша. Если Кун так уверен в себе, проверим его в бою с лучшим наемником». «Умное решение», — вздохнул Ичиро. «Если я выиграю, от этого пострадает лишь репутация наемника. Клановые же бойцы окажутся ни при чем, и престиж клана не пострадает. А мальчишка не так глуп». «Бой обещает быть интересным», — кровожадно проговорил Акур, провожая мага взглядом. «Сделаем ставки, Центурион». «Как хотите, Рёакур», — поклонился Хаиджит. «Ставлю 100 золотых на Кунта», — прищурился парень. Центурион прибодрился. Возможно, сегодня ему перепадет еще монет. Неплохая прибавка к жалованию. «Принимаю», — уважительно кивнул он, скрывая злорадство. «Как бы ни сражался этот новенький, против Заграша он не выстоит». Ичиро достал из ножен клинки и сделал несколько глубоких вздохов, насыщая кровь кислородом. Он успел оценить противника и на легкий бой не рассчитывал. Заграш двигался как хищник, а его многочисленные шрамы свидетельствовали о том, что он побывал во многих передрягах. Доспех из толстой кожи покрывало множество стальных пластинок. В правой руке меч, в левой каплевидный щит. Опасный враг. «Начинайте!» — проорал Центурион, и Заграш бросился в атаку. «Арх!» — Мощно выдохнул воин, нанося первый удар. Ичиро едва успевал уклоняться от выпадов. Воин прекрасно владел мечом, и каждый его прием перетекал в следующий, не давая возможности контратаковать. Колющие удары чередовались с рубящими, обманные движения с грубыми прямыми атаками. Ичиро избегал прямого парирования, предпочитая уводить удары в сторону или уклоняться. Так продолжалось около минуты, пока из-за щита не полетел песок прямо в глаза мага. Ичиро едва успел повернуться боком, пропуская мимо клинок. Однако пинок сбил его с ноги, и маг едва успел откатиться в сторону, не давая насадить себя на меч. Заграш выдернул из песка клинок и бросился на Ичиро, намереваясь разделаться с ним, пока тот не поднялся. Маг катился по песку на долю секунды, опережая Заграша. Противник не ослаблял напор, и приходилось кувыркаться все дальше, чтобы его не пригвоздили к арене. «Арх!» — выдохнул воин, и с его меча сорвался призрачный клинок, рассекающий песок до самой земли. Он с грохотом врезался в каменную стену, оставив глубокий разрез. Прием ненадолго замедлил воина, и Ичиро, откатившись в сторону, оттолкнулся спиной от земли и приземлился на ноги. «Сдавайся!» — в голосе Заграша таилась насмешка. «Мне не хочется гоняться за тобой». «Заграш умелый воин. Без помощи магии мне его не одолеть. Постараюсь потянуть время. Может, он начнет допускать ошибки?» Ичиро сплюнул на песок кровь и оскалился в ответ на слова воина. Противники кружили по арене, пытаясь достать друг друга. Грациозный и стройный Ичиро казался слишком слабым против такого монстра. Его шпага и дага выглядели игрушечными по сравнению с мечом Заграша. Заграш же был на удивление расчетлив и хладнокровен. Другой на его месте давно бы разъярился и начал допускать ошибки. Однако он работал словно голем. Ни одного лишнего движения. «Мне это начинает надоедать», — надул губы Акурии и нервно потеребил рукав. «За все время они только поцарапали друг друга. Скучно». «Рюакур», — речь Хаджиита была вкрадчивой и липкой, словно мед. Заграш нанес больше ударов противнику, так что стоит объявить победителем его, а казнь дерзкого наемника поднимет вам настроение. «Мне поднимают настроение твои речи», — рассмеялся Акур. «Трясешься над монетами. Не волнуйся. В этом поединке нет победителя, а объявляй ничью. Такие бойцы, как Кунт, на дороге не валяются». «Довольно!» — команда Центуриона не сразу дошла до разгоряченных противников. Ему пришлось крикнуть еще раз, чтобы они успокоились. «Уважаемый наследник оценил твою подготовку, Кунт. Поздравляю! С тобой и твоими воинами будет заключен договор о найме». «Отлично! Я все-таки смог произвести впечатление на мальчишку», — расслабился Ичиро. «Хорошо!» — Заграш снял шлем и оскалился щербатым ртом. «Ты хороший боец. Правда, скачешь, словно блоха, по яйцам вместо того, чтобы сражаться. Против крепких противников такая тактика бесполезна». «Я ведь показал не все, на что способен», — парировал Ичиро. «Так и я тоже», — расхохотался Заграш и пошел прочь с арены. «Рад буду видеть тебя в своем отряде, Кунт». «Командир наемников?» — озадачился маг. «Скорее всего». «Эй, наемник!» — крикнул магу мальчишка. «Подойди сюда». «Да, уважаемый», — поклонился Ичиро, приблизившись к наследнику. «Неприятно кланяться перед сопляком, но если он падок налезть, грех этим не воспользоваться». «Мне понравился твой стиль боя», — пояснил мальчишка. «Где ты научился подобному?» «Я долго скитался по миру, Рюакур», — с легкой улыбкой ответил Ичиро. «И видел много всякого. У меня были разные учителя, и от каждого я взял часть учения. Сплавив их вместе, я разработал свой стиль боя. Если желаете, я могу рассказать вам о своих приключениях». «Как-нибудь позже», — кивнул мальчишка. «Я обязательно послушаю твои рассказы. А пока Хаджиит ведет тебя в курс дела». Взмахнув плащом, наследник покинул арену с важным видом, направившись во дворец. «Ладно, Кун, ты и впрямь держался неплохо», — дружелюбно улыбнулся Центурион. «Так что заслужил место среди нас. Жить будете в южном крыле. Командир наемников Заграш, вы будете подчиняться ему. Пойдемте, я покажу ваше жилище». «А что, все наемники живут во дворце?» — поинтересовался Ичиро. «Конечно нет», — фыркнул Джаджиит. «Кланы держат возле себя только лучших. Хотя весьма вероятно, что тебя и твоего бойца оставят здесь. Но хватит болтать. Выбирайте койки и можете дрыхнуть. Пока вас не наняли, вы сами по себе». Избавившись от Ичиро, Хаджит быстро ушел. Есть немного более интересные вещи, чем болтовня с тупым наемником. 2 дня бойцы бездельничали, спали, ели и играли в кости с другими наемниками. Казалось, о них просто забыли, но это было обманчивое ощущение. Ичиро не сомневался, что к ним просто приглядываются и стараются узнать их настоящие цели. Возможно, это была разыгравшаяся паранойя, но он предпочел бездействовать и старался ничем не отличаться от других. Жизнь наемника в мирное время довольно беспечна. Бойцы за гроши ничем не занимались, кроме регулярных тренировок. За этим командир отряда следил очень строго. Воины временами ворчали, но это было лишь проявление бунтарской натуры и не более того. Все, кто жил в пределах поместья, были или практикующими путь меча, или просто очень хорошо подготовленными воинами. Поэтому от тренировок не отлынивал никто. «Кунт!» — к полудню третьего дня к ним в казарму заглянул слуга из дворца. «Иди за мной! Глава готов принять клятву. И не забудь спутников!» Друзья быстро собрались и пошли за служкой. Их путь не продлился долго. Пройдя по хитросплетениям коридоров, которые маг знал лучше многих, они вышли в зал со стеклянной крышей. Раньше здесь была оранжерея, в которой выращивали растения для зелий. Теперь же в центре стояла подставка с небольшим шаром. Зеркала, установленные в углах, фокусировали солнечный свет и направляли его в сферу, отчего она искрилась золотистым светом. «Дешевые трюки», — едва не хмыкнул презрительно маг, хотя выглядит эффектно. Впрочем, на простых джигатов это производит огромное впечатление. Настоящая магия выглядит не так зрелищно. «Поклонись, это сам Рё Икатура, глава клана», — шикнул на бойца служка. «Лорд, я привел наемников», — склонившись в глубоком поклоне, служка не разгибался, пока Икатура не разрешил ему. Ичиро же с друзьями ограничился легким поклоном, больше похожим на кивок головы. Вряд ли глава настолько наивен, как сын, и дешевой ложи его не проймешь. К тому же наемники лихие парни и не привыкли гнуть спины. Нужно держать марку. «Кунт, если не ошибаюсь», — голос главы клана журчал, как горная река, в глубине которой скрываются острые камни. «Дарио Икатура», — вежливо ответил маг. «Это мое имя?» Глава клана был стар, его лицо подобно изюму, а рога слоятся от времени. Его время уходит, и лишь желание жить, и магия держит дух в разваливающемся теле. «Что у тебя с рукой?» — внезапно спросил он. «Помощь мага за оказанную ему услугу», — ответил Ичиро с неохотой, стягивая кожаную перчатку. «Я выполнял его задание и потерял руку. Он восстановил мне ее». Ичиро соврал легко и непринужденно, хотя внутри все сжалось в комок. Он знал, что ходит по тонкому льду. И это один из самых опасных моментов плана. «Поразительная работа!» — прищурился Икатура, подойдя поближе. «От твоей руки несет темной магией? Напоминает кожу ящера, но я бы отнес ее ближе к демоническим созданиям». «Странно, очень странно!» Макс сказал, что это плата за лечение, — пожал плечами Ичиро. «В противном случае я бы остался без конечности. По мне, лучше иметь такую руку, чем быть калекой». «Как имя этого мага? Какое задание ты выполнял и где?» Голос Икатура стал жестким и требовательным. «Я не знаю его имени», — осторожно начал Ичиро. «Он живет на архипелаге и, по слухам, обладает огромной силой. Я доставлял посылку с кореша, и в порту Синда на нас напали. Там я и лишился руки. К счастью, маг оказался настолько доволен выполненным поручением, что вылечил меня». «А не врешь ли ты, наемник?» — приподнял бровь Икатура. «В чем?» — изобразил недоумение маг. «Я рассказал все, как было». «Ладно», — прищурился глава. «Положи руки на шар». Ичиро прошел к сфере и уверенно положил Руки на поверхность. В ладони словно вонзилось тысячи иголок, пробежавших по телу мурашками. «Клянешься ли ты верой и правдой служить клану Агаринота один год, начиная с сегодняшнего дня? Не замышлять ничего такого, что причинило бы вред всем его членам?» «Клянусь», — произнес Ичиро и ощутил, как в его тонкое тело вцепилась крепкой хваткой принесенная клятва. Следом за ним к шару подошел Чироки и повторил слова. Икатура оглядел принесших клятву друзей и произнес: «Теперь можете ступать обратно в казармы. Слуга сопроводит вас». Друзья поклонились и молча удалились из зала. Глава клана стоял и долго смотрел им вслед, размышляя о встрече. «Ты доверяешь им, Икатура?» Вышедший из неприметной дверцы Джигат обратился к главе как к равному. Впрочем, так оно и было, ведь он был незаконно рожденным братом Икатуры и занимал пост его советника. Икатура доверял ему как самому себе, ведь они с детства были неразлучны, и советник стал его второй тенью. «Конечно же нет, Кертран», — фыркнул Икатура. «Однако они принесли клятву и теперь не смогут причинить нам вред. Так что понаблюдаем за ними, а там видно будет». «Лишь бы они не убежали», — прищурился Кертран. «Не убегут», — после недолгого раздумья ответил Икатура. «Им что-то здесь нужно, и я не удивлюсь, если в этом замешан Ичиро». «Полукровка?» — приподнял бровь советник. «Вполне возможно. Если мы сможем выйти на него через этих наемников, это будет прекрасно. Поэтому аккуратно проследи за ними. Если я прав, мы можем сорвать неплохой куш. Не знаю, что понадобилось полукровке, но вряд ли это простая безделушка». «Я все сделаю, Икатура», — кивнул советник. «И по поводу наемника. Он ведь полукровка. Ты не думаешь, что это может быть сам Ичиро?» «Я думаю, он не настолько безумен, чтобы сунуть голову в столицу», — покачал головой глава. «Скорее всего, он собирает под руку всякое отребье. Полукровок в нашем мире хватает, и наемник как раз один из них, да и не почувствовал я в нем магии, только фон от демонической руки. Не думаю, что это он, но, во всяком случае, наблюдая за этой парочкой днем и ночью. Есть еще кое-что?» Акур интересовался Кунтом и желал встретиться с ним. «Мне удалось ненадолго отвлечь его. Однако он был твердо намерен вызвать его к себе после ритуала». «Полукровка чем-то заинтересовала Акура?» – удивленно произнес Икатура. «Забавная и в то же время настораживающая новость. Как это произошло?» «Во время испытательного поединка наемнику удалось произвести впечатление на вашего сына. Капля лести и обещание рассказать о странствиях сделали все остальное». «Лесть всегда была слабым местом Акура», — погладил подбородок глава клана. — «Организуй их встречу. Только пусть там присутствуют два воина из моей личной охраны». Поклонившись, Кертран покинул задумавшегося Икатура. Предстояло провернуть еще одно дельце и доложить о происходящем своему настоящему хозяину. «Ну вот мы и в рядах противника», — довольно шепнул Чироки, когда они покинули дворец. «Что делаем дальше?» «Во-первых, забудь о таких словах», — ответил маг. «Тебя могут подслушать, а ты даже не узнаешь об этом. Веди себя как обычный наемник и постарайся разговорить прислугу. Ты это отлично умеешь», — подбегнул Ичиро. «А я постараюсь встретиться с наследником клана. Мальчугану я понравился. Осталось лишь напомнить ему о себе». «Раз вы вернулись живыми, значит, все прошло как надо», — Заграш вывернул из-за угла и наткнулся на друзей. «В таком случае тренировочная площадка ждет вас». «Как скажешь», — беззаботно ответил Ичиро. «Буду рад сойтись с тобой в поединке». «Не сегодня», — покачал головой наемник. «У меня нет времени гонять вас каждый день. Однако, если узнаю, что вы отлыниваете от тренировок, я выкрою пару минут, чтобы проучить вас». «Тогда погоняю твоих подчиненных», — ухмыльнулся Ичиро. «Посмотрю, чего они стоят в бою». «Не будь таким самонадеянным», — Заграш стал на удивление серьезным. «Это когда-нибудь выйдет тебе боком». «Опасный боец», — проводил взглядом удаляющийся воина Чирока. «Чем-то похож на тебя, Ичиро». «Да», — рассмеялся маг. наверное, родственник. Идем, Чироки, помашем клинками, раз того требует правила. После тренировки бойцы облились водой из каменного бассейна, расположенного в крыле наемников. Он наполнялся подземными источниками, и вода слегка попахивала серой. После этого они отправились в казарму и поужинали в веселой обстановке под соленые шутки наемников. Взрывы хохота сотрясали здание, и поэтому они не сразу заметили двух воинов и слугу, вошедшего к ним. «Наемник Кунт сейчас здесь?» Голос слуги сорвался на визгливый фальцет, но все-таки его услышали. «Это я», — ответил Ичиро, отрываясь от тарелки. «Тебя хочет видеть Рёакур», — откашлявшись, ответил слуга. «Ступай за мной, наемник, я отведу тебя к нему». «Отлично, все идет как надо. Осталось 7 дней до того, как Сейджа передаст мое письмо. Нужно выжить за это время максимум». От подобных мыслей Ичиро весело улыбнулся и ответил. «Идем, не стоит заставлять наследника ждать». «Вы хотели меня видеть, уважаемый Рёакур?» — поклонился Ичиро, зайдя в большой зал в северном крыле дворца. Два бойца отошли в углы и слились с тенями. Кем бы ни были эти воины, укомплектованы они превосходно. Соглядатаи или охранники мальчишки. Скорее всего, и то, и другое. «Наемник!» — обрадовался, — воскликнул юноша. «Наконец-то свиделись. Не хочешь сделать ставки?» «Ставки?» — переспросил Ичиро, приближаясь к мальчишке. Акур стоял возле огромной ямы диаметром несколько метров и с азартом наблюдал за двумя большими насекомыми, сидевшими в отдельных клетках. Сверху яму закрывала металлическая решетка. Размерами твари были по колено взрослому джигату. Внешним видом они напоминали прямоходящих кузнечиков, покрытых толстым хитином. Передние конечности и голова напоминали богомола. Насекомых пометили красной и синей краской. «Почему бы и нет?» — легко согласился маг. «Ставлю 10 золотых на красного!» — азартно воскликнул Акур. Грудь его высоко вздымалась, а голос дрожал от нетерпения и жажды крови. «Принимаю, наследник!» Весело подмигнул маг и выложил на край каменного бордюра монеты. «Я обожаю кровавые поединки». «Правда?» — отвлекся юноша. «Я тоже. Ничто так не будоражит, как бой насмерть. Простые бои между смертниками хороши, но иногда хочется что-нибудь экзотического». «Тебе бы в настоящую битву», — иронично подумал маг, кровожадный поганец. «Выпускайте!» — приказал наследник и облизнул пересохшие губы. Слуга начал крутить барабан, и ржавая цепь подняла створки клеток. Насекомые оттолкнулись от песка и, прыгнув, столкнулись в воздухе. Сразу же начали рвать друг друга, испуская противные, величащие звуки. «Эти вранги из диких земель», — пояснил юноша, — «на редкость кровожадные твари. Самцы защищают свою территорию от посягательств и потрошат соперника на кусочки. После того, как мы захватили Гура, торговцы привозят их из диких земель множество диковинок». Насекомые метались по арене, яростно вопя и щелкая жвалами. Похожие на косы лапы звонко щелкали по панцирям, и вскоре красному удалось пробить броню соперника. Из раны полилась желтая жидкость, и движения вранга начали замедляться. Проигравший насекомое начало искать выход из клетки. Оно врезалось в решетку и высунуло голову, чуть не укусив за лицо склонившегося наследника. Подпрыгнувший красный вранг ударил по шее, и тело рухнуло на песок арены. Победитель издал клекочущий звук и начал пожирать тело соперника. «Вот уродец!» — расхохотался, сделавший шаг назад, Акур. Вытащив кинжал, он ткнул в пасть застрявшей головы, и челюсти сомкнулись, схватив клинок. С усилием выдернул голову, мальчишка с любопытством осмотрел ее. «Попрошу, чтобы залили ее смолой», — наконец решил он. «Будет неплохое дополнение коллекции уродцев». «Вы выиграли, Рёакур», — с легкой улыбкой поздравил юношу Ичиро. «Повезло», — ухмыльнулся наследник и смахнул монеты в карман. «Пойдем в мои покои. Ты обещал рассказать о своих похождениях». По дороге к комнате наследника Ичиро осторожно выпустил поисковые усики. Тончайшие эфирные Щупы пронзали камень, разыскивая сгустки магической энергии. Пока они поднимались на верхние этажи, маг ощутил с десяток таких мест. К сожалению, с помощью чистого эфира было невозможно определить тип и природу этих скоплений энергии, да и дальность обнаружения оставляла желать лучшего. Но и так вышло неплохо. Знать, где находятся точки силы, уже немало. А дополнять щуп энергии тьмы маг не рискнул. Чистый эфир инертен, в отличие от тьмы, и поэтому его использование безопасно. Беседа с Акуром прошла гладко. Интересные рассказы, коих Ичиро знал немало, и лесть сделали свое дело. Юноша увидел в Ичиро родственную душу и испытал к нему расположение. Мальчишка во время разговора прикончил бутылку вина и от этого стал благодушным. В конце концов они перешли с наемником на задушевные разговоры. «Неплохо ты покуролесил!» — от выпитого вина Акур стал развязным. «Иногда у меня тоже возникает желание убежать отсюда. Повидать мир, поджарить противников заклинаниями или лучше содрать с них кожу. Ха-ха-ха! Но отец говорил, что я не готов. Да и вообще это не дело, когда наследник клана пропадает неизвестно где». Мальчишка скривился, словно отведал незрелый фрукт. «У тебя все еще впереди!» — улыбнулся маг. Еще успеете утолить жажду крови, Рёакур. А твой отец заботится о тебе. И ты туда же, — фыркнул Акур. Безопасность. Кто посмеет напасть на наследника клана? Да все трясутся и отводят глаза, как только видят меня. Ты один из немногих, с кем легко общаться. В беседах с равными приходится держать марку и выглядеть пристойно. Хотя мне помогает видение того, как я пытаю ублюдков. «Другие кланы могут использовать вас в своих целях», — поразился Ичиро кровожадности подростка. «Вы наследник, и с помощью вас можно повлиять на вашего отца». «Ты говоришь, как старина Кертран», — устало отмахнулся юноша и распечатал новую бутылку. «Не будем об этом. Кстати, как ты относишься к тиранским псам?» При упоминании этих тварей Ичиро едва не скривился, однако ответил совсем другое. «Никогда не видел этих животных, Рёакур. Однако слышал о них многое. Говорят, они одни из лучших охранников». «Ха!» — выдохнул юноша. «Охранники! Тот, кто их так использует, ничего не смыслит в псах. Это прирожденные убийцы. Охота с ними — одно удовольствие. Пойдем, я покажу тебе моих любимцев». Юноша поднялся с кресла и, покачнувшись, схватился за подлокотник. «Может быть, не стоит? Вы едва стоите на ногах?» «И еще чего! Я абсолютно трезв!» — отмахнулся мальчишка и, подойдя к двери, распахнул ее. «Эй, раб, иди сюда!» Подбежавший Жигат низко поклонился, не осмеливаясь смотреть в лицо господину. «Помоги мне добраться до псарни!» — приказал юноша. «Как прикажете, господин?» – пролепетал раб. Пока они шли по коридорам, Ичиро еще раз обыскал дворец. Он наткнулся еще на несколько мест, в которых ощущалась сила. Псарня находилась в дальнем углу сада. От приземисто вытянутого здания исходил терпкий неприятный запах. Ичиро скривился от вони и постарался пореже дышать. «Открывай двери, псарь!» – проорал наследник, вышедшему к ним Джигату. «Хочу посмотреть, как ты ухаживаешь за моими собачками!» Джигат молча поклонился и, брякнув ключами, оттомкнул массивный замок на двери. Распахнув дверь, он отошел в сторону, придерживая ее. «Я отрезал ему язык», — пояснила Акур. «Начал поучать меня, как ухаживать за животными». Ичиро в ответ пожал плечами. «Его не пронять подобным, хотя маленький поганец слишком уж любит кровь». «Мои красавцы!» — юноша шел между клетками и поглаживал морды псов, которые высовывались между прутьев. Звери рычали на посторонних, и между губ сверкали белоснежные клыки. «Великолепные животные!» — подтвердил Ичиро. «Еще бы!» — осклабился мальчишка. «Стоит каждого золотого, что выложили за них. А хочешь, покажу кое-что?» «Думаю, не стоит!» — отказался маг. «Но посмотреть все равно придется», — рассмеялся пьяный Акур. «Советую занять место повыше. А ты беги, раб!» «Господин!» — глаза Джигата наполнились ужасом. «Прошу вас, не надо!» «Считаю до пяти!» — расхохотался наследник и прикоснулся к задвижке на дверце одной из клеток. Раб бросился прочь, и Ичиро выскочил на улицу вслед за ним. Увидев лестницу, прислоненную к псарне, маг вскарабкался наверх и уселся на крыше. «Мальчишка — настоящий псих!» — негромко пробормотал Ичиро, переводя дух. Раб мелькал среди деревьев, приближаясь к дворцу. Его громкие вопли потревожили стражу, и во дворце вспыхнули магические светильники, осветившие сад. На стенах забрянчало оружие, и послышались встревоженные голоса. Из ворот вылетело три пса. Они быстро взяли след и рванули вслед за рабом. «Ату его!» — азартно проорал вышедший из псарни юноша. «Нет, нет! Пожалуйста!» Крики несчастного перешли в протяжный вопль и оборвались. Из кустов донеслось довольное рычание и повизгивание. «Ну, как тебе представление, Кунт?» Посмотрел наверх, расхохотался мальчишка. «Отличные звери, не правда ли?» «Великолепные!» — натянул улыбку Ичиро. «Настоящие убийцы! Если вы позволите, то я пойду в казарму, Рюакур. Не хотелось бы в первые дни службы быть замешанным в скандале». «Ты про загнанного псами раба?» — недоумевающе ответил мальчишка. «Так это ерунда. Но если хочешь, ступай». Ичиро облегченно выдохнул и, спрыгнув с другой стороны псарни, незаметно удалился в казарму, оставив наследника разбираться с последствиями. Вернулся, карауливший вход в казарму наемник, приветствовал Ичиро. «И как прошла встреча с сыном нашего нанимателя?» «Неплохо», — хмыкнул маг. «Если не считать того, что он затравил одного бедолагу собаками». «Неудивительно», — рассмеялся караульный. «Он гораст на выдумки». «Но будь осторожен, Кунт», — осмеявшись, уже серьезно продолжил наемник. «Мальчишка капризный и непостоянный. Сегодня ты ему лучший друг, а завтра разозлишь его, и он запишет тебя во враги. Поверь, за время, пока мы здесь находимся, я уже видел такое». «Пару раз». «Спасибо», — хлопнул по плечу наемника Ичиро. «Буду иметь в виду». «Не за что», — завистливо вздохнул караульный, провожая взглядом вошедшего в казарму и развалившегося на кровати мага. «Итак, я обнаружил 14 ядер силы внутри дворца. Несомненно, часть из этих — это распределяющие контуры, отвечающие за охранные и защитные заклятия. Какая-то часть является артефактами или магическими книгами. Мне нужно распознать тип силы в каждом из ядер. Если там есть тьма, то это, скорее всего, моя закладка. Не думаю, что ее обнаружили. Ведь за все время моего пребывания в этом мире я не наблюдал ни одной манипуляции с эфиром. Да и защита, поставленная на клад, не даст взять его постороннему. Но как же мне узнать окрас силы? Если я применю свои умения, то об этом сразу же узнают враги. Однако и дожидаться, пока начнет действовать Сейджи, я не могу. Ведь тогда мне не поможет не хватить времени. Нужно что-то придумать. Следующие несколько дней Ичиро извел себя мыслями. Планы рушились, не выдерживая критики. И он строил новые. Время уходило. А он так и не придумал, как узнать точное местоположение своих записей. Пару раз маг виделся с наследником, но встречи их были непродолжительные, и, судя по расспросам со стороны мальчишки, верхушка клана явно что-то подозревает. Ожидаемое. Глупцы никогда не занимают такие должности, а если такое и происходит, то соперники быстро их съедают. Но все же Ичиро удалось пройтись по дворцу и просканировать его, так что время было потрачено не зря. «Интересно, чем там занимается Сейджа?» После очередной тренировки заявил Чироки. «Неужели соскучился?» Не сумел сдержать улыбки маг. «Скажешь тоже», — скривился боец. «Просто почему ты его не взял с собой? Я бы сейчас отдыхал в борделе вместо того, чтобы скакать по пыльной площадке». «Так надо, Чироки», — подмигнул маг. «А в бордель еще успеем заглянуть». На этом месте Ичиро осекся и задумался. Упоминание о Сейджи заставило его вспомнить о бусинке. Если то, о чем он подумал, сработает, то уже сегодня ночью он будет знать, где находится схрон. «Эй, с тобой все в порядке?» — — обеспокоенно сказал Чироки, помахав перед глазами мага ладонью. «Да все просто отлично!» Чиро поднялся с лавки. «Ты навел меня на отличную мысль. Рад был помочь!» — озадаченно посмотрел в спину удаляющегося мага-воин. И Чиро извелся от нетерпения, ожидая наступления вечера. Как только объявили отбой, он лег под одеяло и, попросив Чироки посмотреть, чтобы его никто не беспокоил, погрузился в транс. Нащупав нить, связывающую ее с фамильяром, маг потянулся к питомцу. К удивлению, это удалось без труда. Зверек, почувствовав вторжение, напрягся, и серый туман, в который попал маг, начал формироваться в стаю зверей. Это была естественная защитная реакция. «Это я», — поспешил произнести маг, посылая волну эмоций и зрительных образов. В любой момент он был готов сбежать обратно в свое тело. Он вторгся на территорию ментальных магов и не обладал их силой. И Чиро был очень уязвим. Он решился на это только потому, что долгое время находился с питомцем, и между ними появилась сильная связь. Друг вернулся. Мысли зверька были простые и незатейливы. Однако и Чиро окатило такой искренней волной радости и обожания, что он пошатнулся. Туманные звери рассеялись, и из пелены выскочила бусинка. Запрыгнув на плечо мага, она лизнула его, а затем больно укусила за ухо. И Чиро ощутил укол обиды за то, что оставил ее. «Так было нужно», — взял он на руки питомца. «Позволь мне занять место в твоем разуме». Странное выходило общение между магом и фамильяром. Это был букет, в котором слова переплетались с образами, эмоциями и желаниями. Впрочем, чуткий зверек отлично понял Ичиро. Недаром они столько путешествовали вместе. Туман заклубился и, окутав мага, через мгновение развеялся. Маг испытал минутное головокружение. Питомец воспринимал мир не так, как джигаты. В привычную картину мира вплетались потоки маны и струящаяся магия. Каждый тип магии имел свой собственный цвет и вкус, хотя отчетливее всего различалась прана. Она имела множество оттенков и тончайших различий. Несмотря на тьму, маг увидел притаившегося в углу паука. Из приоткрытого окна тянулись десятки запахов. Повинуясь желанию мага, зверек запрыгнул на подоконник. Ичиро не завладел телом фамильяра, но это было и к лучшему. Вряд ли он смог управляться с ним так же ловко, как бусинка. Маг был сторонним наблюдателем, и зверек лишь выполнял его желание, двигаясь в нужную сторону. Цепляясь за неровности кладки, бусинка взобралась на крышу и, принюхавшись запаху крови из проулка, побежала к недалекому особняку Агаринота. Ночь расступалась перед взором мага, и он видел то, что она скрывает. В подворотнях двое грабителей шарят по карманам остывающего трупа. По улице идет пьяный мужчина в компании шлюхи. Судя по красноватому пятну внизу живота, у нее срамная болезнь. Стайка детишек разгребает кучи объедков, пытаясь найти кусочек еды. Большой кот, поедающий крысу, заурчал и убежал в сторону, подняв шерсть. Приблизившись к особняку, зверек забрался на стену и, проскользнув через охранный периметр, взобрался на ветку, скрывшись в листве. Прыгая по деревьям, он добрался до особняка и залег в листве, дожидаясь, пока все уснут. Через час они поднялись и, выгнувшись в спине, широко зевнули, впустив когти в дерево. После этого спрыгнули на землю и пошли вокруг дома, выискивая способ проникнуть внутрь. Как назло, ночь выдалась прохладной, и все окна оказались заперты. Ичиро попросил зверька взобраться на крышу, но и там не оказалось ни единой щели, через которую они могли бы попасть внутрь. Маг зацепился взглядом за печную трубу. За неимением других способов придется идти этим путем. Бусинка, запрыгнув на край печной трубы, принюхалась и недовольно чихнула, ожесточенно потерев нос лапкой. Сажа пришлась ей не по вкусу. Магу все-таки удалось убедить зверя спуститься вниз. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить ее спуститься. Но образ кучи жареной рыбы сделал свое дело. Недовольно фырча, зверек начал спуск. Сажа шелестом сыпалась вниз, и вскоре в трубе стало нечем дышать. Чуткий нос зверька жгло, отчего он громко фыркал. Бусинка уцепилась за стенку, и пласт нагара полетел вниз, увлекая зверька за собой. Скрежеща когтями о стены, они приземлились в камин, подняв кучу пепла. Зверек громко чихал и недовольно шипел, широко разевая рот. «Демон!» — склонившийся возле камина слуга бросил метелку и, пронзительно завизжав, выскочил за дверь. «У нас в доме демон! Помогите!» «Прячемся!» — шепнул Ичиро, и, отряхнувшись, зверек метнулся в коридор. Цепляясь за стенку, он взметнулся под потолок и, забравшись на широкую балку, вытянулся вдоль нее, затаив дыхание. Глава пятая. «Где ты видел демона?» — рявкнул Опцион, остановившись аккурат под магом. У Ичиро появилось детское желание плюнуть ему на макушку. Подавив порыв, он слегка высунулся, рассматривая подробности. Десяток бойцов нервно переглядывались, крепко сжимая мечи. Каждый надеялся, что им не придется сражаться с демоном. «Там!» — ткнул пальцем в сторону двери слуга. «Вперед!» — махнул мечом Опцион, отправляя подчиненных в комнату. Прикрываясь щитами, бойцы ворвались внутрь и разошлись по комнате, ожидая нападения. За ними вошел Опцион и после нескольких секунд молчания рявкнул. «А ну иди сюда, сучий выродок! Показывай, где видел демона!» Голос бойца полон презрения, недоверия к словам служки. Слуга сглотнул комок в горле, боком скользнул в комнату и, остановившись возле входа, ткнул дрожащим пальцем в камин. «Там?» Опцион подошел к очагу и, взяв из подставки железную клюку, поворошил гору пепла. Разогнувшись, он осмотрел пол и, обернувшись, мрачно уставился на слугу. «Идиот! Ты переполошил дом из-за того, что в дом пробралась кошка!» «Кошка?» — лицо слуги посветлело. «Так это был не демон?» «Нет, конечно!» — рявкнул Опцион, брызгая слюной. «Тупая скотина! Ты не можешь отличить кошку от демона. Перебудил всех из-за животного. Благо, покой лорда далеко. Молись богам, чтоб твои вопли не разбудили его. Завтра сообщу о тебе управляющему. Надо преподать тебе урок, тупица». Злобно сплюнув, Опцион пошел прочь. Вслед за ним бежал слуга, слезно умоляя воина простить его. Дождавшись ухода охранников, зверек побежал по коридору, прыгая по балкам. До первого ядра было рукой подать. Добежав до ничем не примечательного участка стены, зверек прислушался и спрыгнул на пол. Подбежав к стене, он замер, вперившись взглядом в стену. Макс смотрел сквозь камень, пытаясь различить ток силы. К сожалению, зрение питомца несовершенно, и сквозь толщу кладки трудно распознать тип магии. Но все-таки это ему удалось, и Чиро ощутил светлые эманации. «Двигаемся дальше», — обратился к зверьку маг. Сейчас они находились на третьем этаже. Ичиро решил спуститься вниз, обыскать подвал. Интуиция звала его туда, и, подумав, он решил прислушаться к ней. Такое решение вполне логично. Вряд ли бы в прошлом он стал прятать записи наверху, ведь верхняя часть всегда самая уязвимая. И случись, что она разрушается в первую очередь. Да если и задумать перестраивать дворец, вряд ли кто-то будет трогать фундамент. Добравшись до лестницы, Буся пошевелила усами и подняла уши. За углом бормотали стражники и стучали игральные кости. Прижавшись к тене, она молнией метнулась вниз и, завернув за угол, помчалась по коридору. «Эй, я, кажется, что-то видел!» — послышался скрежет отодвигаемого стула и грохот шагов. В коридор вышел охранник, подозрительно посмотревший вдоль коридора. «Что ты видел?» Вслед за ним появился второй и посмотрел в другую сторону. «Черная тень мелькнула по полу», — пробормотал первый. «А-а-а!» — рассмеялся второй. «Так это ж кошка! Опцион же полчаса назад рассказывал про это!» «Может быть и кошка!» — пробурчал недоверчивый охранник. «Пойдем, Метрен, доиграем партию. Или хочешь сообщить Опциону о демоне?» — вновь рассмеялся собеседник. «Да ну тебя!» — буркнул Мертрен. «Скажешь тоже!» Ичиро выдохнул. Кажется, пронесло. Зверек выскользнул из-за портьеры и побежал дальше. Оставалось проверить еще 13 точек. «Страна раскалывается на части, и с этим нужно что-то делать, советник Картран. Сколько мы еще будем страдать?» «К кланы грызутся, словно псы, и совсем не думают о том, чтобы договориться. Когда вы выполните обещанное?» Услышав обрывок разговора, маг навострил уши и попросил зверя приблизиться к комнате. Пробежав по боковой галерее, зверек залез за гобелен, и Ичиро стал жадно прислушиваться к словам говорившего. «Это не твоего ума дело», — отрезал Гертран. «У тебя есть что еще сказать?» «Мои шпионы доложили, что Хизира договорился с сестрой, и за половину королевства она согласилась оказать ему помощь. Думаю, через 2-3 месяца они будут готовы к походу. У них приличное войско, и будет трудно им противостоять». «Жажда мести затуманила ум Хидзира», — проворчал Кертран. «Впрочем, чего еще ждать от тупого вояки? Вот тебе письмо, передашь нашему агенту. В случае непредвиденных обстоятельств ты знаешь, что делать». «Я все сделаю, советник», — ответил неизвестный. «Ступай», — проворчал Кертран, — «а я тем временем приступлю к задуманному». «Если все получится, то, возможно, Крий выстоит в предстоящей войне». Дождавшись, пока они удалятся, маг задумался над услышанным. Не хватает всего лишь одной искры, чтобы вспыхнуло пламя клановой войны. «Похоже, я стану тем, кто разожжет костер», — улыбнувшись, маг продолжил поиски. Ичиро повезло на 7-й раз. Схрон обнаружился на середине лестницы, ведущей в подвал. По крайней мере, на это надеялся Ичиро. Вначале исходящее от этого места излучения выглядело точно так же, как и у остальных ядер. И лишь при тщательном изучении Ичиро увидел различия. Тончайшая вязь плетений адаптировалась под светлую магию и скрывала себя от сканирования. Просто чудо, что он смог обнаружить спрятанный клад. Хотя нет, чуда в этом не было. При ближайшем рассмотрении маг заметил, что некоторые участки плетений истончены. Похоже, запас магии за прошедшие века истощился, и часть защиты исчезла. Еще пара-тройка сотен лет, и она развеется полностью. Маг ликовал, обнаружив схрон. Усилия были не напрасны. И от цели его отделяет жалкие 0,5 метра камня. Скоро он завладеет сокровищем. С трудом успокоившись, маг отправил зверя к ближайшему окну. Проскользнув по пустынному коридору, он запрыгнул на подоконник и, воровато оглянувшись, поддел лапой крючок. Ставни распахнулись, и они скрылись в ночи. Бусинка убежала к Сейже, а маг вернулся в тело. Открыв глаза, он смотрел на темный потолок и улыбался. Завтра Сейджа отдаст конверт, и события обрушатся на Агарина Тона, словно цунами. Главное не утонуть в будущем безумии. Хотя, если его прижмет, он не будет сдерживаться и применит весь свой арсенал. Маг заснул под сладкие мысли. Душа ликовала от предвкушения, и на лице спящего Ичиро играла легкая улыбка. «Ты уверен, Катура?» Кертран нахмурился, недоверчиво поглядывая на брата. «Абсолютно. Управляющее ядро не может ошибиться. Сегодня ночью кто-то проник во дворец и просканировал часть ядер. Я не знаю, кто это сделал, но, возможно, это происки наших врагов. В таком случае в истории слуги теперь есть смысл», — после минутного раздумья выдал советник. «Что за история?» — приподнял бровь глава клана. Кертран пересказал услышанную историю, и некоторое время братья молчали, прикидывая варианты развития событий. «Усиль охрану дворца», — приказал Икатура. «Меня одолевает нехорошее предчувствие. Слишком много странного творится в последнее время. И как думаешь, это мог быть наемник?» «Он провел всю ночь в казарме», — покачал головой советник. «Это не он». «Жаль, это бы многое упростило», — проронил Икатура. «Сделай все, что я приказал, и задействуй наших шпионов в других кланах. Нужно узнать, что они замышляют». «Я все сделаю», — поклонился Кертран. После ухода главы он еще долго стоял и думал. В голове билась одна мысль, которая не давала ему покоя. У Ичиро Хаяси был зверек, а значит, это вполне мог быть он. Ну ничего, Не сегодня-завтра должны прийти вести с архипелага. И если мага там нет, то, скорее всего, наемник и есть темный маг. Сейджа покосился на прибежавшего зверька и не сказал ни слова. Достав из кармана холщовый мешочек, он развязал его и закинул в рот горьковатый шарик. Лицо разгладилось, а горящие в груди чувства утихли, подарив взамен кристальную ясность ума. «Пора!» — прикрыв глаза, убийца глубоко вдохнул туманный воздух и, развернувшись к окну, спиной пошел к выходу. Пройдя по улицам просыпающегося города, Сейджа вошел в небольшую кофейню, разместившуюся на границе кланов Агаринота и Сугавара. Владелец не прогадал, выбрав это место. Кофейня стала местом встреч, в котором представители обоих кланов могли встретиться и обсудить деликатные темы. Конечно же, сюда не приходили по-настоящему знатные люди, но Сейджа этого и не требовалось. Змей был одним из первых посетителей. Заказав кружку кофе, он с наслаждением втянул пряный аромат и сделал маленький глоток. Сладковатый напиток приятно бодрил. Это заведение убийца обнаружил во время своих поисков. Нужно было выйти на Джигата, который смог бы передать конверт руководству клана. И убийца выбрал это место не случайно. Бамбуковая шторка на входе колыхнулась, и дверной колокольчик издал мелодичный звон. В кофейню вошел немолодой жигат с лисьим лицом. Шмыгнув носом, он осмотрел кофейню и подошел к парочке, сидевшей возле окна. Он заказал кофе и булочек, и, неспешно завтракая, начал разговор. Представители двух кланов беседовали на протяжении получаса, после чего довольные друг другом откланялись и пошли к выходу. Притаившийся Сейджа отодвинул стул и пошел вслед за ними к выходу. Нужный ему джигат пошел быстрым шагом в сторону кланового особняка. Видимо, он узнал что-то интересное, раз так торопится. Спешка подвела его. Решив срезать, он углубился в проулки, и Сейджа воспользовался этим. Натянув на нижнюю часть лица кусок ткани, которая болталась на шее, он настиг джигата и, подставив подсечку, свалил на землю, приставив нож к горлу. «Ты хоть знаешь, на кого напал? Тебе конец!» – прохрипел избивающийся джигат. Он судорожно сглотнул и замолчал, когда лезвие чуть сильнее прижалось к горлу. «Передашь это своему хозяину!» – положил перед лицом пленника конверт Сейджа. «Там содержится информация о смерти его дочери». Змей оставил пленника и скрылся за углом. «Дело сделано. Теперь остается дождаться реакции клана. Только бы Ичиро не ошибся в расчетах, и все пошло как надо». Пленник повернулся на бок и, схватив конверт, потрусил к клановому дворцу. Его хозяин обрадуется добытым сведениям. Но если незнакомец солгал, то это не его вина. Может быть, его даже наградят. При этой мысли губы Лестера растянулись в улыбке. Пробежав остаток пути, он ворвался в особняк и, приплясывая от нетерпения, едва дождался встречи с главой рода. «Проходи, Лестер», — разрешил Шикихиро, услышав робкий стук в дверь. Войдя в комнату, джигат склонился в глубоком поклоне и произнес: «Господин, я встретился с посланниками клана Агаринота, однако это не самое важное, что я принес». Пошарив в кармане, Лестер вытащил слегка помятый конверт. «Мне передали это на улице и сказали, что здесь содержится информация, которая очень вас заинтересует». О том, что именно сказал незнакомец, Лестер благоразумно промолчал. «Не стоит бередить старую рану, если не хочешь, чтобы на тебе сорвали злость». «Присядь», — приказал Шикихиро. Проверив конверт на наличие проклятий, он взял его и, распечатав, вынул сложенную в четверть лист бумаги. Развернув шуршащую бумагу, он с первых же строчек буквально прилип к письму. «Уважаемый Шикихиро, я знаю о вашей утрате и о том, что вас сжигает желание мести. Если вы не догадались, я говорю о убийце вашей дочери, так называемом Ичиро Хаяси. Мне достоверно известно, что сейчас он находится в гостях у клана Агаринота, инкогнито. Они заключили некую сделку, подробности которой мне неизвестны, но не вызывает сомнений то, что они пришли к некоему взаимовыгодному соглашению. Я не желаю усиления светлого клана, а это неизбежно, если он поделится с ним техниками развития, поэтому я решил предупредить вас о их союзе. Кто передал письмо? Шикихира сжал бумагу в кулаке. Ты разглядел его? Нет, Рёши Кироха, склонил голову Лестер. Только спину. Он свалил меня на землю и приставил нож к горлу. Я не мог даже пошевелиться. Стража! Крикнул Шикихира. Дверь отворилась, и в кабинет вошли два бойца. Заприте Лестера в комнате, но не причиняйте ему вреда. Господин, пролепетал Джигат, я же ничего не сделал. Успокойся, я не собираюсь тебя казнить, поджал губы Шикихира. Держи, это тебе за труды. Открыв шкаф, глава рода вынул небольшой мешочек и швырнул Лестеру. Гонец поймал его и рассыпался в благодарностях. «Замолчи!» – махнул рукой Шикихир. «И забудь обо всем, что с тобой сегодня произошло». Избавившись от охранников, он еще раз пробежал по бумаге взглядом и присел на стул. Плечи его опустились, и Шикихир обмяк, превратившись из несгибаемого главы уставшего от жизни старика. «Письмо может оказаться попыткой столкнуть наши кланы. Многие знают, что мы точим зуб друг на друга. С другой стороны, не исключено, что это правда, и тогда это серьезная угроза для нас. Нужно доложить об этом главе клана. Затем задействовать высокопоставленного осведомителя и попытаться узнать, что происходит у Агаринота. Если хотя бы часть написанного правда, то, возможно, темному альянсу пора нанести упреждающий удар. Ичиро извелся. Нетерпение глодало его изнутри, словно стая стервятников. Неужели он ошибся в предположениях, и атаки на особняк не будет? Шпионы Кадража ясно дали понять, что темные и светлые кланы находятся на грани, и между ними вот-вот вспыхнет война. Темные не допустят усиления противников, а Шикихира, обуреваемый жаждой мести, уговорит Сугавара начать войну. По крайней мере, они ведь так хотели взять его в плен. А тут вот он, прямо в город заявился. От такого жирного куска они не откажутся. Но Сейжа должен был передать письмо пару дней назад. Но со стороны Сугавара нет никакой реакции. Неужели что-то пошло не так? Успокойся, ты хочешь привлечь внимание? Что? Замечание Чироки подействовало, словно ушат ледяной воды, вылитый на голову. Ты слишком много дергаешься, проворчал боец. Это слишком заметно. Ты прав, вздохнул Ичиро и присел на теплую землю рядом с другом. Однако тишина действует мне на нервы. И что мы будем делать? Подождем еще немного. Если кланы не начнут действовать, я попробую пробраться внутрь дворца и забрать записи. Тебя заметят. И в этом случае придется сражаться со всеми кланами. А они объединятся против тебя, резонно заметил Чироки. Не то чтобы я против этого, но вряд ли мы выживем в этой мясорубке. Ну и ждать больше нельзя, прищурился Ичиро, наблюдая за тренировкой наемников. Дадим пару дней кланам. Возможно, они планируют штурм. Возможно, пожал плечами Чироки. Ну что, продолжим тренировку? Еще не надоело валяться в пыли? Хохотнул Ичиро. А тебе не надоело выпендриваться? Расхохотался Чироки. «Защищайтесь, уважаемый!» Друзья скрестили клинки и с азартом начали сражаться, выплескивая скопившееся напряжение. Ночью Чиро проснулся от того, что кто-то дергал край одеяла. Он сначала напрягся, но затем почувствовал присутствие питомца. В дальнем конце сада залаяли псы. Они заливались бешеным лаем, который вскоре затих и перешел в жалобное поскуливание. Вскоре в небо взмыл яркий огонек и рассыпался на тысячу искр. Вслед за этим вокруг дворца послышались яростные вопли и звуки применяемых заклинаний. «Подъем! Тревога! На нас напали!» В казарму влетел караульный и заорал во все горло, поднимая спящих. Помещение наполнилось гулом. Наемники споро натягивали доспехи и застегивали пряжки при помощи товарищей. Их действия были отработаны и точны. Не прошло и трех минут, а большинство бойцов уже готовы вступить в бой. «Ичиро», — прошептал Чироки, — «произошло то, о чем я думаю». «Началось», — подтвердил Ичиро, сдерживая улыбку. «Держись рядом со мной. Ночь будет жаркой». Глава шестая. «Построиться!» — проорал Заграш. Бойцы быстро разобрались по своим десяткам, наблюдая за командиром. «Заграш!» — проорал Центурион, выскочив из дворца. «Веди бойцов к стенам! Постарайтесь задержать атакующих!» «Понял, Хаджит!» — кивнул наемник. «Удерживайте стены!» — кратко приказал Заграш. «Но если магическая защита рухнет, отступайте к дворцу! Не умирайте напрасно!» Отряд разделился на три группы, которые направились к северной, южной и восточной части поместья. Альянс темных начал штурм в трех точках, намереваясь продавить оборону Агарнинота, и взял особняк в кольцо. Ичиро забежал по лестнице на широкую стену и выглянул из-за зубца. Дома вокруг особняка Агарнинота заняли вражеские воины. Маги противников пускали в купол заклятия, прощупывая оборону. Сгустки магической энергии ударялись о полупрозрачную сферу и рассыпались разноцветными всполохами. «Что-то здесь не так», — проговорил оказавшийся рядом с магом десятник Хадзю. «Это больше напоминает детские шалости, а не полноценную атаку». «Всем быть наготове!» — повысив голос, приказал он. С десяток минут ничего не происходило. Враги все так же лениво швыряли в купол заклинания, заставляя защитников нервничать. Звуки боя возле дворца стали полной неожиданностью. Схватка длилась недолго, от силы 20 секунд. Однако этому времени хватило вражеским диверсантам. Раздался мощный взрыв, и восточная часть купола погасла. Группа вражеских солдат ценой своей жизни смогла повредить отвечающий за защиту контур. В брешь тут же хлынул поток врагов, сметающий все на своем пути. Ночной сад наполнился криками ярости и боли. К аромату ночных цветов примешивался запах пролитой крови, и от этого амбре хотелось блевать. «Отступаем!» — приказал Хадзю, и группа наемников побежала к дворцу. «Следуй за мной!» — шепнул Ичиро другу, когда они попали внутрь особняка. Отстав от остальных, они свернули в боковой коридор и побежали к подвалу. На них никто не обращал внимания. В творившейся вокруг неразберихи никому не было дела до двух наемников. «Сюда!» — Ичиро отворил подвальную дверь, и они скользнули внутрь, притворив ее за собой. Чироки остался караулить вход, а маг спустился чуть ниже и, приложив ладони к стене, прикрыл глаза. Ичиро снял маскирующее плетение, наложенное на источник. Магия хлынула по энергоканалам, и маг на секунду отдался ощущению пьянящей мощи. Но он быстро пришел в себя и направил энергию внутрь стены, коснувшись защитной сферы схрона. К счастью, схемы плетения оказались ему знакомы, и на то, чтобы их снять, не ушло много времени. Небольшую заминку вызвала ловушка, замаскированная под сигнальную нить. Но, к счастью, она не подействовала на него. Видимо, в прошлом он настроил защиту на себя, чтобы в случае чего она не причинила ему вреда. Вырвав с помощью телекинеза кусок стены, Ичиро протянул руки и с трепетом вынул из тайника три книги, завернутые в промасленную ткань. «Ичиро, нужно уходить!» — проорал Чироки. «Сюда приближается Икатура!» «Иди за мной!» — прокричал Ичиро, закинув книги в сумку. Сбежав в подвал, Ичиро вынес оконную решетку вместе с колодой и перепрыгнул через пролом. Они попали в заднюю часть дворца, где обитали слуги. «Прорываемся в западную часть!» — на ходу крикнул маг. Друзья бежали по коридорам, распугивая прислугу, пока не наткнулись на переградивший проход охрану дворца. Ичиро вскинул руку и, спрессованный до твердости камня в воздух, размазал бойцов по стенам. Не останавливаясь, они пробежали сквозь кровавое месиво и выскочили из дворца в сад. Половина деревьев была сломана и сожжена. На перепаханной земле сражались как обычные воины, так и маги. «Уходи, Чироки!» Резко остановившись, Ичиро снял сумку и передал бойцу. «Быстрее!» «Но...» — попробовал возразить тот. «Иди!» — чуть не выкрикнул маг. И боец послушался, растворившись в темноте. Сам же Ичиро спешно подготавливал заклинание в ожидании встречи с противниками. После того, как он снял маскировку с источника, на него сразу же обратили внимание. Такой всплеск энергии не мог оставаться незамеченным. «А я думаю, кто в особняке светлых темную магию применяет? А это, оказывается, воскресший маг?» Из-за развалин, в которую превратилась пристройка особняка, вышел неизвестный Ичиро пожилой джигат. Одет он был в черное кимоно. «Может, договоримся?» — предложил Ичиро. «Можно и договориться», — согласился противник. «Если ты сдашься и передашь мне все свои знания. Я же, как глава клана Сугавара, обещаю, что ты останешься жив». «Это меня не устраивает», — вздохнул Ичиро. «Хорошенько подумай над своим ответом». «Я подозревал, что это ты», — из дворца показался разъяренный Катура. «Пробрался в мой дом Ичиро, как трусливый воришка. Что ты искал? Тебя подослали темные?» «Икатура!» — похлопал в ладони маг из Сугавара. «Какая пламенная речь! Значит, ты не заключал союз с Ичиро?» «О чем ты?» «Акахико!» — прошептал Икатура. «Он пробрался в мой дом под видом простого наемника. Какой еще союз? И ты ответишь за свое нападение перед советом!» «Как интересно!» — протянул Акахито, игнорируя последние слова Икатура. «Ты нашел, что хотел, Ичиро?» «Это не ваше дело», — отрезал маг. Трое противников замерли, ожидая, кто сделает первый шаг. Первым не выдержал Икатура. Он ярко вспыхнул, и от него ударило кольцо света. Ичиро укутался в кокон тьмы и переждал в бархатных объятиях опаляющее пламя. Акахико же скрылся за обломками. Кокон раскрылся, и тьма охватила плечи Ичиро, превратившись в плащ. Маг скинул руку, и из ладони вырвался поток воздуха. Подхватив обломки, он закружился вокруг Икатуры, пытаясь прорвать оборону мага. Камни плавились, сталкиваясь с аурой светлого, и, стекая по ней, застывали, заключая в каменный плен. «Темная звезда!» — крикнул Ичиро, взмахивая второй рукой. С пальца сорвались 5 черных шариков. Они взмыли в воздух и зависли над Икатура, не реагируя на бушевавший ветер. От сфер ринулись тонкие линии и образовали пентаграмму над головой светлого. Икатура взглянул вверх и заскрежетал зубами. Он не смог ослабить защиту, чтобы атаковать врага. И в то же время оставаться на месте. Опасно. Он начал читать заклинания, наращивая слой защиты, и надеясь, что этого окажется достаточно, чтобы сдержать удар. Ичиро сжал пальцы, и сферы ринулись к центру фигуры. Раздался громкий хлопок, и из середины печати ударил темный луч. Он пробил защиту Икатуры и, словно опытный ловец, выковырял жемчужину из раковины. От соприкосновения полярных стихий раздался взрыв. В стороны полетели мелкие камешки, на вылет пробившие уцелевшие деревья. Развеяв телекинический щит, Ичиро подошел к воронке и заглянул внутрь. И который не умер, он лежал в яме и кашлял кровью, прижимая к груди сломанную руку. Ичиро поднял руку, намереваясь раз и навсегда покончить с врагом. «Не так быстро, Ичиро!» Из дворца вышли воины, впереди которых шел Акахико, сопровождаемый главами рода, входящий в клан Сугавара. «У нас еще есть вопросы, Кикатура. Будет жаль, если ты его прикончишь». Ичиро вынул из ножен оружие, приготовившись к бою. «Может, все-таки примешь мое предложение? Ты окруженный и вряд ли сможешь противостоять нескольким умелым магам». «Надеюсь, ты откажешься», — прошипел один из стоявших рядом с Акахико магов. «Я с удовольствием прикончу тебя». «Ты, наверное, отец Шамаи», — предположил Ичиро. «Жаль, что пришлось убить ее. Не следовало вам играть со мной». Шикихиро взревел и швырнул в мага копье тьмы. Ичиро телепортировался и, возникнув за спиной одного из магов, пронзил клинком. Сразу же после этого он перенесся в ряды простых воинов и устроил кровавую резню. Маги окутались защитными сферами и начали поливать шустрого противника заклятиями. Порой они попадали и по своим воинам, отчего те вскоре отступили подальше. Ичиро призвал вуаль тьмы, и территорию особняка окутало облако мрака. К сожалению, маги так же, как и он, видели в наведенной темноте, и поэтому поток атакующих заклинаний не ослабевал. Ичиро метался под ураганным огнем противников, они были в ярости от смерти одного из них и не собирались оставлять полукровку в живых. Пока одни держали щит, другие метали самые мощные заклинания. Как бы и не был талантлив Ичиро, количество имеет значение. Призвав силу воздушного плана, он вызвал гигантский ураган, подобный тому, которым он разрушил Глао. Смерч, пронзаемый разрядами молний, взвился в небо и начал расширяться. В воздухе летали обломки и вопящие джигаты. Магам пришлось остановить атаки и сосредоточиться на защите. Они набросили на ураган сеть, пленяя ее словно дикого зверя. Смерч ревел и рвался наружу, желая растоптать дерзнувших бросить ему вызов. Но рев становился все тише. Стихия сдалась перед усилиями нескольких магов и начала стихать. Пользуясь полученной передышкой, Ичиро отступил вглубь сада и покинул поле боя. Он добился своей цели. А продолжать бой ради того, чтобы похвалиться силой, он не собирался. Он выбрался за территорию особняка и рванул к гостинице. Друзья встретили ворвавшегося к ним мага мечами. «Эй, полегче!» — воскликнул маг. «Прирезать меня хотите?» «А мы знаем, кто там ломится!» — с улыбкой на лице прорычал Чироки. «Ладно», — отмахнулся маг. «Сумку не потерял?» «Вот она!» — похлопал по боку боец. «Отлично!» — кивнул Ичиро. «Давай ее сюда!» «Сейджа, ты проработал план отхода?» Перекидывая через плечо ремень, поинтересовался маг. «Да?» — кивнул убийца. «Пройдем путями контрабандистов. Катакомбы под городом выведут нас далеко за пределы города. Я уже приготовил все необходимое для прохода по подземельям». «Тогда уходим!» — скомандовал маг. Бусинка на его плече воинственно прошипела, распушив хвост. Они вышли из гостиницы и, завернув в грязный проулок, раскидали наваленную в кучу объедки. Поддев каменную плиту ножом, они приподняли ее и спустились в катакомбы Кри. По желобам текла мутная вонючая вода. Из-под ног разбегались жирные мокрицы. «Идите за мной, здесь недалеко!» Сейдж зажег факел и поманил друзей. Они прошли не больше пары кварталов, как вдруг Сейджа остановился возле стены, затянутой синеватой плесенью. Взявшись за нее, он дернул, и плесень на поверку оказалась искусно замаскированной тканью. За ней обнаружилась трещина, ведущая куда-то за городские катакомбы. Когда все прошли внутрь, Сейджа прикрыл проход и нагнал друзей. Вскоре они остановились в небольшой пещерке, где лежали необходимые для путешествия припасы. Еда, теплые вещи, факелы, веревки и фляжки с водой. «Не слишком ли много вещей, чтобы выбраться из города?» — изумленно спросил Чироки. «Если верить карте, то нам предстоит идти несколько дней», — пояснил Сейджи, извлекая из сумок сложенный лист бумаги. «Да и после снаряжения не будет лишним». «Отличная работа, Сейджа», — похвалил убийцу Ичиро. «Мы сбежим, не привлекая внимания». «Я и не знал, что катакомбы Кри настолько велики», — проговорил Чироки, разбирая вещи. «Я читал об этом», — кашлянул маг. «Кри возводился прямо на руднике, из которого и добывался строительный материал. Впоследствии часть штолен замуровали, оставив под нужды лишь малую часть подземных пустот. А с чем это было связано?» «Не знаю», — пожал плечами маг. В свитках об этом не упоминалось. «Ну что, собрались? Тогда веди, Сейджа, мы пойдем за тобой». Друзья двинулись цепочкой в глубины старого рудника, и лишь дрожащий свет факела освещал им путь. Глава 7. Осторожнее, Кахеку. Если ты ошибешься, то вся подготовка пойдет сквошу под хвост. «Хе-хей!» — хохотнул наемник, оторвав руку от пола. «Не знал, что у него есть хвост». «Заткнись и продолжай», — рыкнула Амрита. «Так, руна Ханг, затем руна Зи и Эрун. В этот раз ты не напортачил Кахеку?» «Эй, для меня это было впервые!» — возмутился наемник. «Мог бы уступить место тела и мне!» — иронично проронила женщина. «После того, как ты подставила Сичира», — помахал культяпкой, поднявшись к Ахеку. «Это последнее, что я собираюсь сделать, ну тогда, когда это будет действительно необходимо. И давай уж побыстрее закончим ритуал». Кахеку ослабил контроль и частично отдал управление Амрити. «Ничего не поделаешь, он не настолько хорош в магии, как эта ведьма». Подпалив стоявшие вдоль стен чаши, заполненные ароматными травами, Амрита вспорола запястье и пошла по тропинке, которая велась спиралью внутри рунических символов. Руны вспыхивали багровым светом, когда на них капала кровь заклинательницы. «Тьма, взываю к тебе! Кровью своей я открываю дорогу жнецу, Архиману! Великий, откликнись на зов! Китас, Элемуш, Квайга, Туан, Фирмуш, Атарина, Звингайхо, Амусориола!» Читая заклинание, Амрита приблизилась к спавшей в центре печати девушки. Остановившись перед ней, она закачалась из стороны в сторону, не прекращая бормотать заговоры. Кровь из разрезанной руки капала на обнаженное тело пленницы и с легким шипением впитывалась в начертанные на кожу руны. В помещении похолодало, воздух стал ледяным, и стены начали покрываться тонким слоем льда. Амрита задрожала, с трудом проговаривая слова синими губами. Из углов склепа в печать потянулись тени, и, втянув в себя дым, сформировали фигуру. Черный силуэт, покрытый дымным облаком, стал грубым подобием человека. Черты его плыли и менялись. Неизменным оставался лишь черный провал рта и глазницы, в глубине которых тлели угольки. «Зачем ты позвала меня?» Шипяще произнесло существо, словно под капюшоном прятался клубок змей. «Великий Архиман!» — поклонилась Амрита. «Перенеси мою душу в тело этой девушки!» «Темная!» — протянуло существо. «Неужели вы растеряли все знания, если из-за такой малости ты призвала меня? Но я выполню твою просьбу, если ты заплатишь». «Я приготовила 6 душ, как и предписано», — Архиман не ответил. И женщина добавила, «Этого достаточно?» «Да», — кратко ответила сущность и подошла к первому прикованному полупленнику. Когтистая лапа проникла в грудь и извлекла светящую сферу. Раб упал на спину, бессмысленно таращась в потолок. «Тело осталось жить, пустая оболочка без души». Кахеку был готов поклясться, что существо довольно улыбнулось. Убрав добычу под дымный плащ, существо пошло дальше. Так оно прошло по кругу и извлекло души из всех рабов. Последней стала девушка, которую выбрала Амрита в качестве носителя. «Ты готова?» — спросил жнец магичку. «Да», — решительно произнесла она, сделав шаг вперед. Архиман вонзил в грудь наемника лапу и извлек наружу светящуюся каплю, в которой плавали сгустки тьмы. Существо опустило душу в лежавшую девушку, и та открыла глаза, громко закашлявшись. Сам же Архиман начал расплываться в воздухе, не произнеся ни слова. Амрита поднялась на ноги и ухватилась за столб, чтобы удержать равновесие. Она откинула спавшие на лицо волосы и, криво усмехаясь, посмотрела на наемника. «Как тебе ритуал?» «Чтобы избавиться от тебя, я бы не на такое пошел», — сплюнул Кахеку. «Однако в следующий раз я не буду участвовать в призыве этой дряни». «Как хочешь», — потянулась Амрита, осваиваясь в новом теле. Кахеку помимо воли засмотрелся на девушку. Ведьма умела выглядеть соблазнительно. «А теперь восстанавливай мне руку», — потребовал Кахеку. «Я обманула тебя», — приняв невинный вид, начала девушка. «Я не знаю нужного ритуала». «Однако», — подняла она руку, прерывая возглас возмущенного наемника, — «я поговорю с братом, и он вернет твою лапу». «С братом?» — не сдержавшись, наемник сорвался на крик. «Мы с ним враги!» «Да брось!» — рассмеялась Амрита. Подумаешь, потеряли по руке. И сразу враги. В прошлом такое было обычным делом. В игре, что мы ведем, возможно, нам еще придется действовать вместе. И что ты предлагаешь? Буравя девушку взглядом, произнес наемник. Сначала кое-кого вселим в тела. Подмигнув наемнику, деловито произнесла Амрита. А затем продолжим начатое. У меня есть для тебя небольшая просьба. Я уже жалею, что связался с тобой. Скривился Кахеку, услышав, что хочет от него девушка. Издевательский смех Амриты раздался под сводами пещеры. «Обвал!» — пнул валун Чироки и уселся на камень. «Обвал!» — эхо повторил Сейджи, расстегивая сумку. «И, к сожалению, теперь карта превратилась в бесполезный кусок бумаги», — выдал убийца вердикт, посмотрев на нее. «Придется возвращаться к развилке», — нахмурился Ичиро, поигрывая поисковым медальоном. «Свернем налево и попытаемся обойти тупик. А если не получится?» Со вздохом поднялся Чироки. «Выйдем в другом месте», — пожал плечами маг. «Делов-то». К сожалению, левый коридор постепенно уходил вниз, а отходящие от него от норки заканчивались тупиками. Вернуться на первоначальный маршрут не было возможности, и друзья решили идти до самого конца. На пыльном полу не было видно следов даже крыс, что нервировало спутников. Что могло выгнать вездесущих грызунов отсюда? Нехватка пищи? Видимо, этот тоннель служил только для вывозки руды на поверхность, подал голос Чироки. Скорее всего, поднял повыше факел Сейджа. Старая паутина вспыхнула, и пламя улетело по ней далеко вперед, осветив плавно изгибающийся коридор. «Затуши пламя!» — остановился идущий впереди Ичиро. «Я создам источник света!» «Проклятье!» — сообразил Сейджи. «Если бы впереди оказалось скопление газа, то мы бы стали трупами!» «Повезло нам!» — хохотнул Чироки. Над Ичиро возник огонек, и бойцы пошли дальше. Сверху начала капать вода, и под ногами зачавкала. Пройдя несколько поворотов, друзья остановились на краю пещеры. Через небольшое отверстие сверху лился тонкий мутный ручеек, из-за чего полость превратилась в зловонную клоаку, в которой лопались большие пузыри. «Уровень грязи повышается», — указал пальцем Сейджа. «В самой пещере будет еще глубже». «Вернемся назад», — посмотрел на грязевое озеро Ичиро. «Недалеко отсюда я видел отнорок, идущий под небольшим углом вверх. Отдохнем и продолжим путь». «Хотел предложить то же самое», — кивнул Чироки. «Поспим, пока одежда сухая. Завтра переплывем через это болото». «Ложитесь спать», — после того, как они поужинали, скомандовал Ичиро. «А я поставлю защиту. Обойдемся без часовых». Друзья не стали спорить и завалились спать. Ичиро защитил периметр лагеря и, не дыша, извлек из сумки перетянутый бечевками сверток. Он едва не облизывался от предвкушения. Аккуратно распутав узел, маг развернул ткань и начал рассматривать манускрипты. Книги оказались по пространственной, темной и воздушной магии, с его личными заметками и пояснениями. Но пока он отложил их в сторону. Гораздо интереснее оказался дневник, в котором он описывал свои наработки по проведению ритуала Энтоса. Когда он открыл тетрадь, из нее вылетел листок бумаги. Развернув его, Ичиро приступил к чтению. «Если ты читаешь эти строки, значит, я потерпел поражение, и люди императора схватили меня до того, как я завершил ритуал. Однако я подстраховался и оставил небольшую закладку на будущее, в надежде, что когда-нибудь смогу до нее добраться. Впрочем, думаю, до этого не дойдет. Просто моя паранойя потребовала это сделать». И чтобы успокоить ее, я пошел на поводу. Так странно писать самому себе. Ну да ладно, ты ведь не знаешь ничего о прошлом. Шпионы доложили, что меня собираются то ли убить, то ли стереть память. Ну что ж, я приготовился к этому. И если это случится, то душа моя переместится в филактерию, находящуюся в Энке. А связанные клятвой помощники подберут мне новое тело. Но если все пойдет не по плану, то я подстраховался, и оставил схрон с самым необходимым. Ты почувствуешь его, когда будешь находиться рядом. Защита завязана на твоей крови. Хотя что это я? Ты ведь это уже знаешь. Оставляй книги по трем стихиям с моими дополнениями и дневник, в котором указаны места пробоев между планами. Также в дневнике есть описание ритуала по возвращению памяти. Не жалей силы, когда начнется подготавливать основу для него. Наверняка имперские маги не пожалели сил на блокирующую печать. В тексте есть еще кое-что важное, что можно пропустить при первом прочтении, но я думаю, ты догадаешься, о чем я. Более подробно писать не могу, в целях безопасности. Ичиро еще несколько раз прочел письмо и прислонился спиной к стене. Что еще имел в виду он, когда писал письмо? Покрутив мысль в голове, Ичиро отложил загадку на потом, взявшись за книги. Пробежав взглядом по оглавлению, он не смог сдержать улыбки. Множество боевых заклятий из разделов темной магии, совершенствования пространственной магии и расписанный путь повелителей бурь был у него в руках, с многочисленными пояснениями и приписками, сделанные его рукой. И как ни чесались руки у мага опробовать какое-нибудь заклинание, он взялся за дневник. В дневник была вклеена карта с пометками. И хотя она сделана еще во времена Рассветной Империи, кое-что можно было разобрать и сейчас. Итак, 9 мест, которые он должен посетить. Вернее, уже 8, а может и того меньше, если Амрита добралась до них раньше. Если сравнить очертания современных континентов, Ичиро, обладающий великолепной памятью, представил карту мира, и древних материков, то можно увидеть, как они расходились. Тем более некоторые названия сохранились в мире. Глаосский портал активирован, а значит Уругар, Кориш, Ронг, Санг, Тармун, Краус, Огненная земля и один портал в океане, прошептал маг. Теперь осталось лишь найти точное их местоположение. В этом мне помогут жигаты, населяющие эти земли. А теперь... Ичиро посмотрел на страницы дневника и начал готовиться к ритуалу. Память нужно было возвращать во что бы то ни стало. Разлепив глаза, Сейджи и Чироки увидели спину мага, что-то вырезавшего в каменном полу. Недоуменно переглянувшись, они окликнули его. «Ичиро, у нас какие-то проблемы?» «Все в порядке», — поднялся маг и придирчиво осмотрел свою работу. «Я готовился к ритуалу». «К какому ритуалу?» — уточнил Чироки. «Пришла пора вернуть память», — посмотрел на спутников Ичиро. «И это будут не жалкие фрагменты. Я не знаю, сколько это будет длиться, поэтому прикройте меня». Усевшись в центр печати, Ичиро возвал к источнику и, вычерпав его до дна, напитал силой плетения. Фигура вспыхнула черным пламенем, и маг прошептал слово «активатор». «И долго он так будет сидеть?» прошептал Чироки. «Мне откуда знать?» Наблюдая за мага, пожал плечами Сейдж. «Будем ждать, пока не очнется». Маг промедитировал 2 дня. На третий день он пошевелился и со стоном открыл глаза, завалившись на бок. Чироки и Сейдж вытащили его из круга и положили на коврик. «Все в порядке?» пробормотал Ичиро, открыв глаза. «Дайте несколько минут прийти в себя». «Уф!» — выдохнул Чироки, «а мы уже начали беспокоиться. Сколько меня не было!» — кряхтя Ичиро сел и начал разминать затекшие ноги. 2 дня!» — ответил Сейджи. «Ты что-нибудь вспомнил?» «Кое-что!» — заторможенно кивнул маг. «Вернее, будет сказано очень многое, но в голове плывет, и некоторые воспоминания словно затернуты пеленой». «Отлично!» — подпрыгнул Чироки. «Значит, идем дальше?» «Да!» кивнул Ичиро. «Собирайте вещи. Один из порталов находится прямо в недрах рудника». «И вот зачем твой древний маг залез так глубоко?» — проворчал Чироки. «Нет бы поближе поверхности все сделать». «Он не мой», — кашлянул Ичиро. «А местоположение порталов не случайно. Он разместил точки пробоя в тех местах, где наиболее тонка ткань мироздания». «С магами всегда было непросто», — вздохнул Чироки. Через полчаса они стояли возле грязевой пещеры. Стоило только ступнуть туда, как бусинка, сидевшая на плече, зашипела и засвистела, уставившись в центр грязевой лужи. «Все назад!» — скомандовал маг, отступая в коридор. Из грязи выскочило небольшое существо, недостающее даже до колена, напоминающее скорпиона. Широко расставленные ноги держали плоское тело. Вместо панциря монстра покрывала прозрачная слизь, на которой не задерживалась грязь. Пластины, прикрывающие рот, разошлись, обнажив зубастую пасть. Хвост с клешней на конце плавно перемещался над спиной твари. «Эк!» — выдохнул Чироки и раскроил монстра надвое. «Не так уж они и страшны!» — рассмеялся боец, очищая меч от слизи. Из грязи вылетело несколько хвостов и раскрошили камень возле него своими мощными клешнями. Взбледнувшийся боец предпочел отскочить вглубь коридора. «Не так страшны?» — ха-ха-ха, не выдержал Сейджа. «Ты едва не обосрался, Чироки?» «Заткнись!» — сплюнул покрасневший боец. «Откуда я знал, что там водятся твари покрупнее?» «Что будем делать, Ичиро?» Маг не ответил, рассматривая добытый в Кри гримуар. Наконец он открыл нужную страницу и поднял голову. «Я создам область вампиризма в пещере. Твари просто сдохнут от недостатка праны. Принеси мне кусок монстра». Чироки наколол на меч половинку разрубленной твари и протянул магу. Ичиро взялся за хвост и, сдернув с клинка монстра, начал читать заклинание, сверяясь с книгой. «Эверум Айхова Сандр, Шимакуру Игуми Аньяго, Ламтовирус Эстунго». Размахнувшись, он зашвырнул тушку в центр пещеры, и она погрузилась в грязь. «И что теперь?» — прошептал Сейджа. «Ждем?» — лаконично ответил маг. Черная жижа забурлила, и на поверхность начал выходить мгла, заполнившая пещеру. В ней послышались писки и шипения. Темная дымка разорвалась, и из нее выскочила тварь ростом взрослого джигата. Хвост, словно змея, метнулся вперед, и клешня самым кончиком схватила броню Чироки, продырявив ее, словно бумагу. «Отцепите меня!» — проорал боец. Тварь махала им из стороны в сторону, словно пушинкой. Боец не выдержал, и рвота полетела по коридору, забрызгивая. «Кромка ветра!» — выкрикнул маг, вскинув руку. Воздух перед магом сгустился, и несколько острейших лезвий ринулись к существу, перерубая его на части. Упавший боец подскочил и, побежав, врезался в стену. Друзья схватили его и утащили подальше от грязевого озера. Твари прорывались еще несколько раз, но друзья были наготове и не давали им добегать до себя. Спустя десяток минут вопли прекратились, и еще час ушел на то, чтобы заклинание утратило силу. Остановившись на берегу, Сейджа присвистнул. Поверхность грязи была устлана трупами тварей. В не такой уж и большой пещере обитали десятки особей. «Молодец, Буся!» — потрепал по шее питомца Ичиро. «Если бы не ты, мы могли бы стать ужином для монстров». «Да, кроха спасла нас всех», — кивнул Сейджа. «Ичиро, точно все монстры сдохли?» Чироки опасливо разглядывал место побоища. «Точно! Заклинание не рассеивается, пока не высосет всю прану. Можешь смело перебираться на другой берег». «Хоть я тебе и верю», — сплюнул на труп монстра Чироки, «но иди-ка лучше ты вперед». «Трусишка!» — передразнил бойца Сейджа, ступая в жижу. «Пошел ты!» — беззлобно ответил Чироки. «Надеюсь, ты окунешься с головой в это дерьмо?» Перебравшись через лужу, они пошли дальше. Вскоре пошли пещеры, стены которых не касалось кайло рудокопа, и им пришлось пробираться сквозь россыпь камней и узкие щели, сдирая кожу с пальцев. «Сраные камни!» — выругался Чироки, упав в очередной раз. «Ичиро, ты вообще в курсе, куда идти?» «Сомневаюсь, что старый маг стал бы шариться по подобным местам». «Мы уже рядом», — ответил маг. «А что касается Энтоса, то он, скорее всего, пользовался порталами». Ичиро чувствовал волну энергии. Кихай имела особый привкус и оттенок, не похожий на остальные стихии. Вскоре они вышли в огромную пещеру и замерли, разглядывая искрящийся портал. Глава 8. В янтарной расщелине билось пламя. Густое и вязкое, оно напоминало расплавленный янтарь. В его глубинах корчились захваченные демоны, и пламя довольно урчало, питаясь яростью и плотью. В этом исполинском каньоне, пересекавшем значительную часть бездны, стояла сущность. Формой она напоминала Джигата, но это было единственным, что роднило ее с обитателями Таруна. Вокруг хозяина этого места клубилась дымка, иногда в ней можно было заметить существо с черной короной на голове и закованное в обсидиановые доспехи. Под белой костяной маской горели желтые глаза. «Найди мага! Передай ему мое сообщение!» Крутившееся и изломанное существо кивнуло и исчезло в воздухе. Янинг развернулся и пошел вглубь своих владений. Если маг откажется от его предложения, значит, его придется уничтожить. Мир стоит на грани, и ему очень не хочется, чтобы его поглотила пустота. «Выглядит иначе, чем портал на Икуне», — заметил Сейджа. «Не так зрелищно», — добавил Чироки. «Скорее всего, грань между планами здесь не так тонка, и поэтому размеры портала невелики», — ответил маг, спускаясь по камням на дно пещеры, имеющей форму чаши. «Или что-то сдерживает его мощь». Ичиро остановился возле ока портала. Оно напоминало узкую щель, источавшую фиолетовый цвет. Его охватило возбуждение, когда он почувствовал исходящую из прорыва мощь. Кихай омывала тело, даруя ощущение всевластия. Возникла мысль, что он может свернуть горы. «И что делаем?» – кашлянул Чироки. Он чувствовал себя неуютно в этом месте. Ему казалось, что воздух стал густым, как масло, и колючим, словно шипы кактуса. Вместо слов Ичиро подошел к гранитному кубу, над которым колебалась червоточина, и, вскрыв ножом ладонь, с размаху приложил ее к полустертому отпечатку на стороне монолита. Тело свело судорога, и маг упал на пол, корчась в пароксизме удовольствия. Через руку проходили волны энергии, внося изменения в энергоструктуру. Через десяток минут ладонь с влажным хлюпаньем оторвалась от камня, и маг смог снова подняться с пола. Смахнув со лба мокрую прядь волос, он наблюдал, как портал перешел в горизонтальное движение. Из недр ударил знакомый луч сиреневой энергии. Вдалеке от этого места на дороге упала Амрита. Ее тело корчилось, а лицо пересекла безумная улыбка. Она зашлась хохотом, и в уголках рта показалась белая пена. «Заверши начатое!» — в голове Ичиро раздался слабый голос. «И я помогу тебе обрести могущество!» «Кто ты?» — крикнул маг. Грудь его высоко вздымалась, а голос был слегка хрипловатым. Вопрос остался без ответа. Обернувшись, он увидел друзей. Они безуспешно пытались проломить барьер, возникший вокруг активированного портала. Ичиро сделал несколько шагов и с тихим шелестом прорвался сквозь защитное поле. «Как ты?» — тут же набросились на него друзья. «Когда тебя скрутило, мы подумали, что ты умираешь». «Не дождетесь!» — мрачно ухмыльнулся маг. «Все прошло успешно. Выдвигаемся к следующей точке». Ичиро спешил убраться отсюда. Такой выплеск энергии не может остаться незамеченным, и лучше оказаться подальше от этого места, когда сюда нагрянут маги. «И куда направляемся?» Чироки обтер ладонью вспотевший лоб и посмотрел на мага. «Пока на кореш», — после минуты молчания ответил Ичиро. «А затем на Санг». «Далековато», — присвистнул Сейджа. «После активации портала я могу чувствовать исходящую из-за грани энергию», — объяснил маг. «А значит, поиск точек силы значительно сократится. Осталось лишь добраться до них». «Тогда давайте ускоримся», — прибавил шаг Сейджа. «Нужно опередить твою сестру». Путешествие к Кадражу вышло долгим. Ичиро сомневался по поводу того, куда направиться. Однако после раздумий он решил не менять принятое решение. Князь собирался захватить Синдру, и это совпадает с его собственными планами. Следует использовать это. На острове Ян уже вовсю шли восстановительные работы. Полуразрушенный город очистили от обломков, и на месте разрушенных домов строили новые жилища. «А где князь?» – остановил проходящего мимо воина Ичира. «Осаждает Синда», – зевнул сонный боец. «Говорят, жарко там. Жители княжества дружны со степняками, и те решили оказать им помощь в войне». «Понятно», – потер подбородок маг и отправился к пристани. Они недолго искали корабль. Суда между континентом и архипелагом плавали практически каждый день, и друзья легко нашли место на одном из них. «Ичира, мы нужны тебе до завтра?» — поинтересовался Чироки. «Если нет, то я пойду узнаю об Асанте». «Идите», — разрешил маг. «До завтра можете быть свободны». «Сейджа, постой. Принеси мне ювелирный резец, если найдешь». Отправив друзей, маг сходил к княжеской ставке и из своей доли награбленного выбрал безупречный рубин. Тщательно осмотрев камень на наличие изъянов, он положил его в карман и, вломившись в свободный дом, принялся за работу. Открыв книгу, он внимательно прочел описание ритуала по созданию хранилища. Достав из кармана резец, маг начал вырезать на рубине иероглифы и рунические символы, перемежающиеся витиеватыми заклинаниями. Камень начал превращаться в накопитель. Посреди ночи маг оторвался от работы. Хлопанье ставень и тихий шорох заставили его бросить занятие. Выхватив шпагу, он подвесил на левую руку заклинание и начал подниматься на второй этаж. «Расслабься, Ичира!» Ворвавшегося в комнату мага встретил улыбающийся Кохеку. «Я пришел не для того, чтобы воевать». «Наемник?» Удивлению Ичиры не было предела. «Что ты тут делаешь?» «Меня отправила Амрита, чтобы поговорить с тобой». Несмотря на расслабленный вид, Кахеку не снимал защитных чар. «Я правильно понял, что вы...» Прищурился Ичира. «Верно», — пожал плечами Кахеку. «Наконец-то она свалила из моей головы. Поверь, я неимоверно рад этому». «Верю», — немного расслабился Ичира. «Выкладывай. Зачем пришел? Надеюсь, у тебя есть важная причина для этого? А то у меня руки так и чешутся прикончить тебя». «Откуда в тебе столько ненависти?» — помахал обрубком руки наемник. «Мы квиты?» «Я злопамятен», — недобро усмехнулся маг. «И давай ближе к делу». «Похоже, это у вас семейное», — пробормотал наемник. «Ну что ж, давай поговорим о делах. Хотя я так надеялся на стаканчик вина». «Не зли меня», — едва сдерживая гнев, процедил Ичира. «Не буду», — едва сдержав смешок, кивнул Кахеку. «В общем, Амрита предлагает сделку. Она знает расположение всех порталов и готова поделиться картой». «Я знаю, где находятся точки силы», — оборвал наемника маг. «Если это все, что ты хотел сказать...» «Есть еще один неизвестный игрок», — спокойно продолжит наемник. «И он тоже жаждет получить наследие Энтоса. Он уже активировал два портала. Он невероятно быстро перемещается по Таруну. Мы подозреваем, что он владеет портальной магией. Поэтому Амрита и готова взять на себя часть портала для активации. Она считает, что мы сможем договориться». «Это может быть Брастр», — нахмурился Ичиро. «Он предлагал мне свою помощь, но я отказался. Однако не исключено, что он мог договориться с другим магом. Я принимаю предложение сестры, и я возьму на себя порталы на Карише и Санге. Однако не понимаю, зачем это тебе? Если ты имеешь в виду, почему я следую за твоей сестрой, то все просто», — поправил ножны Кахеку. «Я слабый маг, глупо это отрицать. Лишь разнообразие приемов позволяет мне держаться на плаву. Однако, благодаря Армите, я могу стать намного сильнее. Конечно, вряд ли сравняюсь с вами», — при этих словах лицо наемника недовольно скривилось, «но все же это более чем щедрая плата за мою помощь». «Звучит убедительно», — согласился Ичира. «Мы займемся порталами на Уругар и Краосе», — кивнул наемник. «И еще. В качестве подтверждения нашего союза Амрита попросила вернуть мне руку». «И из чего я должен это делать?» — скривился маг. «Я бы с удовольствием отрубил тебе и вторую. Твоей сестре нужна моя помощь. прищурился наемник. А с одной рукой из меня плохой помощник. Ты и сестра будете мне должны, после минутного раздумья сказал Ичиро. Выполните одну мою просьбу, когда я попрошу. Согласен. Жди, развернулся к двери маг. Я напишу, что нужно для ритуала. Эй, я думал, ты будешь лечить меня. И не надейся, буркнул Ичиро. Когда вижу твое довольное лицо, мне так и хочется тебя прикончить. Когда наемник исчез в темноте, маг еще стоял некоторое время, размышляя над его словами. Затем, тяжело вздохнув, он вернулся к работе над накопителем. Утром друзья сели на корабль и под крики чаек отправились в плавание до Синдо. Ичиро задумчиво вертел в руках рубин, всматриваясь в его кровавые глубины. Поверхность камня была испещрена множеством символов. Во время плавания Ичиро занимался медитациями и изучением книг. Его арсенал пополнялся новыми боевыми заклятиями и ритуалами. Он был доволен как слон, и даже однообразные дни, тянувшиеся длинной вереницей, словно верблюды кочевников, не могли убрать его довольную улыбку. «Князь так и не продвинулся в штурме города». Сплюнул моряк и грязно выругался, оттирая с груди слюну. Маг брезгливо посмотрел на Джигата и промолчал. Скоро он узнает о происходящем от самого князя. Синдо находился выше устья реки, впадающей в море. Пока они плыли по полноводной реке, Ичиро разглядывал берег. На всем пути лес был выжжен, а засохшую глину берега покрывали красные пятна. Жарко здесь было. Увидев, куда смотрит маг, проронил моряк. Враги сражались, словно безумные. Пришлось выжигать их из зарослей огнем корабельных баллист. «Славно они полыхали!» — захихикал моряк. «Бегали, как угорелые, и прыгали в воду на радость крокодилам. Вот потеха была!» Из-за поворота показался город. Величественный и красивый, он раскинулся на высоком скалистом берегу. В этом месте река разливалась особо широко, и дальний берег терялся в легкой дымке. Высокие каменные стены Синдо покрывали сотни черных пятен и белесых сколов. Вокруг стен валялось множество трупов, которые никто не убирал. Воздух пропах миазмами разложения. Спрыгнув на землю, маг взошел на взгорок и, пройдя сквозь ворота в частоколе, отправился в центр лагеря, навстречу с кадражем. «Добрый день, князь!» — приветствовал полководца Ичиро, входя в шатер. «Как идет война?» Гул в шатре стих, и присутствующие уставились на мага. «Ичиро!» — обрадовался князь и, сделав несколько широких шагов, стиснул мага в объятиях. «Рад тебя видеть!» «Взаимно, Кадраш!» — хохотнул маг. «Это Рё Ичиро Хаяси из клана Асакура!» — пояснил князь присутствующим на собрании воинам. «Именно он разрушил стены Яна». «Отлично!» — выдохнул старый воин в богатых доспехах. — Надеюсь, ты сможешь справиться с шаманами степняков, Рё Ичиро? — Это наши союзники из княжества Астрейн, — пояснил Кадраш. — Не обращай внимания на манеры. Пусть они и жуткие зануды, но дело свое знают, хотя их приверженность традициям иногда выводит из себя. Знакомься, Рё Хастайн, Рё Джагур, Рё Торвис. — Рад знакомству, лорды! — Слегка поклонился Ичиро. «Расскажите все, что вы знаете о защищающих город шаманах. Чего вы вообще решили, что это шаманы, а не маги?» «Пленники рассказали», — ответил Торвис. «Если бы не шаманы, мы бы задавили город количеством воинов. Однако стоит пойти на штурм, из стен крепостей вылетает целый сон духов. После их атаки наши бойцы падают замертво». «Интересно», — протянул маг, скрестив на груди руки. «Значит, степняки практикуют шаманизм?» «С колдунами возникнут проблемы?» — нахмурился Кадраш. «Может быть», — неопределенно ответил Ичиро. «Магия шаманов основана на ритуалах и артефактах. В прямом бою шаман обычно проигрывает стихийнику. Однако при защите поселений или когда он обвешан артефактами, шаман очень силен. Ритуалы вообще придают им гигантскую силу. Ты справишься?» Оперся на стол Джагул и уставился своими темными глазами на мага. «Конечно», — ослабился Ичиро. «Только дайте мне время на подготовку». и приготовьте побольше пленников». «С этим проблем не будет», — расслабился Тарвиз. «Главное, уничтожь колдунов, а сладкую начинку из раковины мы выковыряем сами». Глава 9. Войско островитян окружило город плотным кольцом, взяв глухую осаду. Требушеты и катапульты непрерывно обстреливали городские ворота и швыряли зажигательные смеси за городскую стену. Обстрел не прекращался ни днем, ни ночью. Массивные ворота достойно сопротивлялись попыткам их выломать. Толстое дерево, окованное стальными полосами и зачарованное магией, по крепости не уступало камню. Окружающий город лес изрядно прорядили. Из него строили осадные башни и лестницы. Защитники могли лишь скрипеть зубами, смотря на готовящегося к штурму врага. «И что мы здесь делаем? Может, вернемся? Ты уже третий день под стенами сидишь». Нытье Чироки в конце концов вывело мага из себя, и он отправил бойца в лагерь готовить ужин. Хотя хрен, он сам готовкой займется. Опять Васанта все делать будет, а после этого придется пищу на яд проверять. Больно нехороший взгляд у нее. А этот влюбленный идиот ничего не видит. Может, прикончить ее по-тихому? Неплохая идея. «Ну что скажешь, Ичиро?» — голос Сейджа привел мага в себя. «Скажу, что можно начинать», — вытер пот со лба маг. «Я увидел все, что нужно». «Наконец-то!» — выдохнул Сейджа. «С чего начнем?» «С пентаграммы, мой друг, с пентаграммы», — рассмеялся маг. «Город построен на костях. И это не метафора, как ты мог подумать. Замурованные в стенах джигаты были убиты особым образом, и часть их душ оказалась прикованы к своим останкам. Вечные пленники и защитники города. Можно сказать, что весь город опутан печатями, позволяющим вызывать с эфирного плана обитающих духов. Такая вот печальная история. Видимо, на этом континенте оказались потомки шаманов, и они развили свое учение, потеснив стихийных магов. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Даже не сомневайся», — потянулся маг. «Я увидел достаточно, чтобы справиться с шаманом». «Он там один?» — изумился Сейджа. «Да?» — кивнул Ичиро. «Видимо, степняки решили, что заточенных в стенах духов хватит для защиты города. И в чем-то они даже правы. Если бы не я, Кадраш не смог бы взять город. Да и для того, чтобы спустить псов с поводка, не требуется много ума и силы. Одного практикующего вполне достаточно. Пойдем, нужно подыскать место для ритуала». «И долго еще будет копаться твой полукровка?» — проворчал Тарвиз, проведя ладонью по рогам. Шлем он снял и держал под мышкой. Полуденное солнце превратило его в раскаленный котелок. «Терпение!» — рыкнул Кадраш, передернув поводья и хлопнув нервничающего ящера по голове. «Не нужно его торопить. Поверь, Ичиро — это наш козырь. Он умелый и опытный маг. Нам повезло, что он на нашей стороне. Я слышал, что говорят бойцы о взятии Яны», — высоким мелодичным голосом произнес Джугал. «По слухам, он проломил ворота одним ударом, а затем прикончил демонического зверя». «Это правда», — согласился Кадраш. «Шкура этой твари теперь лежит на полу моего шатра». «Смотрите», — ткнул пальцем в сторону Хайстан. «Началось!» Небольшой холм был изрезан линиями, сплетающимися в замысловатый рисунок. Вокруг холма спиралью вкопаны столбы с привязанными к ним пленниками. На самом верху, вокруг пентаграммы, на остриях звезды, стояло еще 5 столбов с жертвами. Аристократы поморщились, бросив взгляд на холм. «Мне не нравятся методы, которыми он пользуется», — поморщился Джугал. «Ичиро черный маг», — пожал плечами Торвис, «а они никогда не были белоручками». Ичиро вытащил нож и, подойдя к первому пленнику, прикрыл глаза. После нескольких секунд он выдохнул и перерезал ему горло. Парящая кровь хлынула на утоптанную землю и журчащим ручейком потекла по линиям. Рисунок замерцал красным светом. Маг шел размеренным шагом, читая заунывным голосом заклинание призыва. Нож порхал в его руке. Иногда он вскрывал горло, иногда спарывал грудь, отчего становилось видно сердце, и оставлял вопящего пленника умирать на столбе. Энергия устремилась к вершине холма, истончая завесу между реальностями. Он неспешно шел вдоль линий по извилистой тропке и оставлял за собой десятки трупов. Прана, заключенная в крови, заставляла пентаграмму пылать багровым светом, уходящим в небеса. Эманации страданий и боли служили маяком для сущности, находившейся по ту сторону грани. Было ли Ичиро жаль пленников? Если бы он сказал «да», то оказался бы лжецом. Испытания, которые он прошел со временем воскрешения, закалили и ожесточили его. Почему он должен жалеть этих джигатов? Сколько их погибает во время войн, захвата городов и болезней? Он взял лишь небольшую часть, чтобы пустить себя во благо. Ничтожная часть от того количества, которое погибнет, когда корсары ворвутся в город. Эти пленники ему никто, и не стоит жалеть их. Когда Ичиро добрался до вершины холма, то в пентаграмме уже пульсировал портал. Его нутро было черным, словно душа отъявленного злодея. Ичиро обошел лучи звезды и нанес тяжкие увечья жертвам, посыпав их раны солью. Пленники корчились на столбах, непрерывно вопя. Ичиро расставил пошире ноги и вперился взглядом в портал. Его лоб пересекли морщины, а в голове словно расплескалось раскаленное масло. Держать контроль над порталом — непростое занятие. Он чувствовал, как сущности жадно принюхиваются к аромату, исходящему сквозь прорыв, однако они были не теми, кто нужен магу. Наконец к порталу приблизился тот, кого он ожидал. Пожиратель душ осторожно выглянул сквозь прорыв, и его серые щупальцы жадно заметались, ловя души, запертые в пентаграмме. Стоило ему высунуться чуть дальше, и Ичиро набросил на него цепи контроля. Сущность метнулась назад, однако маг не дал этого сделать, и тогда существо бросилось в атаку. «Подчинись!» — маг вложил ментальный посыл всю ярость, силу и ненависть, что бушевало в нем. «Нет!» — яростный рев прозвучал в голове мага, заставив покачнуться. Маг пытался накинуть путы контроля, однако не было ни малейшей бреши, сквозь которую он смог бы проникнуть внутрь. Пожирателя переполняла ярость и желание разорвать посмевшего бросить вызов мага. Защитный барьер трещал, но держался, хотя и изрядно потускнел. Маг пытался соблазнить демона картинами множества душ, которые он может поглотить. Однако он не внимал доводам. И когда отчаявшийся Ичиро уже решил выбросить его обратно в темный мир, он внезапно согласился. Маг неверяще набросил цепи, и они легко скользнули внутрь демона, оббив энергетические каналы пожирателя. Ичиро так и не понял, почему тот согласился. Может быть, он испытывал его силу? Существо замерло перед магом. Бесформенное черное облако со множеством горящих глаз. Сгустилось и приобрело форму шара, усыпанного глазками и шевелящимися щупальцами. Ичиро развеял барьер, и от пожирателя метнулось несколько тентаклей, вонзившихся в грудь кричащим жертвам. Щупальца вернулись обратно со сверкающими сферами, которые исчезли внутри тела монстра. Теперь души будут долго страдать внутри демона, насыщая его энергией, пока от них не останется лишь основа — искра, которая улетит на круг перерождения. От твари потянуло удовольствием, однако маг все равно оставался настороже. Темные твари хитры, и если он найдет лазейку в сдерживающих заклятиях, то не замедлит напасть на него. Ичиро пошел к ожидающим командирам армии. Парящий в воздухе дух-пожиратель последовал за ним, скалясь десятками ртов, возникающих на его теле. «Можете начинать штурм, лорды!» – остановился маг возле кадража. «Если шаман пустит духов, я прикрою бойцов». «Уверен, что справишься», — рыкнул Торвис. «Не сомневайся в моем искусстве, Торвис», — хрипловато ответил Ичиро. «Я держу свое слово, а ты оскорбляешь меня недоверием. Если все пройдет как надо, он принесет извинения», — дипломатично замял намечающийся скандал Джугал, придержав вспыльчивого аристократа. «Ведь правда же, Торвис?» «Конечно», — просадил Торвис и натянуто улыбнулся. «Успокойтесь», — проворчал Кадраш. «Мы, аристократы, джигаты гордые, ну не будем ссориться перед сражением. Согласен, кивнул Хастайн. Я поеду к своим солдатам и прикажу готовиться к штурму. Лорд Ичиро, мы очень надеемся на вас. Уезжающий последним кадраш наклонился и подмигнул магу. Мы еще пустим кровь высокомерным ублюдкам. Пусть кичатся свои родословные, когда мы подвесим их на воротах. Дергаться они будут точно так же, как и простые воины. Князь вонзил шпоры в бока ящера и ускакал к войску. Через несколько минут заиграли трубы, и огромная масса людей пришла в движение. «Арре!» Визгливые крики послышались по всему войску. Кто-то упоминал богов, кто-то мечтал о деньгах и женщинах. Воодушевляя себя кровожадными воплями, армия нахлынула на горы, словно морской прилив на прибрежные скалы. По рву, засыпанному фашинами и телами, мчались бойцы, несущие длинные лестницы. Они карабкались по ним и умирали, падая на головы своих собратьев. Вслед за штурмующими двигались огромные осадные башни. Они приводились в движение запряженными внутри ящерами. Животные ревели, толкая неподъемную тяжесть. «Пожиратель, прикрой бойцов от духов! Можешь жрать, сколько влезет!» Маг заметил мерцание возле крепостных стен и дал отмашку призванному существу. Демон радостно взвыл и, взмыв небо, рассыпался серым густым туманом, в котором мелькало множество клыкастых ртов и красных глаз. Он прильнул к стенам города и начал жадно поглощать заточенные в камне души. От него исходили волны удовольствия и неутолимого голода. Замершие бойцы радостно взревели и усилили напор. Вид пожираемых душ, как это ни странно, придал им чувство уверенности, и они перли напролом, мечтая поквитаться с горожанами за долгую осаду. Вскоре к стенам подошли башни. Часть башенной стены рухнула, и по получившемуся мосту на крепостную стену ринулись орды захватчиков. Ичиро, прикрыв глаза, ждал своего боя. Шаман уже должен был понять, кто заблокировал часть его сил, так что ждать осталось недолго. На стене сверкнуло, и одна из башен начала заваливаться на бок. Ичиро прищурился, всматриваясь в спрыгнувшего с городской стены воина. Достав шпагу, он приготовился к встрече. Нет, не воина. Маг ошибся, приняв его солдата. Хотя и не мудрено это было сделать. Шагавший к нему джигат мало напоминал знакомых Ичиро шаманов. Он отличался от них слишком многим. Одетый в свободную коричневую одежду, расписанную рунами призыва и контроля, обвешанный амулетами и птичьими перьями, он походил на шамана, однако дальше начинались отличия. На плече он держал огромный двуручный меч. Широкое лезвие было слишком тонким и затачивалось лишь с одной стороны. Рога юноши были спилены под корень, и пеньки оплетали черные жесткие волосы животного. Они сплетались в одну косу и доходили до поясницы. В них было вплетено множество кусочков металла. Лицо покрывали иероглифы, сделанные белой глиной. «Так вот ты какой маг, призвавший пожирателя!» — тонким хриповатым голосом произнес шаман. «Благодаря тебе в городе погибнут множество невинных. Ты этого хотел, черный маг?» «Вам предлагали сдаться?» — спокойно ответил Ичиро, не сводя глаз шамана. «Вы отказались. Ваша гордыня — причина бессмысленных жертв. Ты легко играешь словами, маг». Однако за красивыми фразами чувствуется лишь равнодушие. Тебе плевать на жителей города. Ты прав. Мне плевать, сколько джигатов сдохнет из-за своей тупости или упрямства. Им дали шанс, и они его упустили. Так зачем ты пришел сюда, шаман? Если желаешь уйти, я не стану тебя задерживать. Сначала я убью тебя, маг. Сжав в руках меч, шаман опустил его острием к земле. А затем духи прикончат твое войско, поэтому ходите, пока есть шанс. Я Шеолак, мастер третьей ступени посвящения великому духу. Даю вам время передумать и уйти. Раз пошел обмен любезностями, то меня зовут Рё Ичиро Хаяси, слегка поклонился маг. Я отклоняю твое предложение. В таком случае вы умрете, пожал плечами шаман. Вокруг Шеолака возникло свечение, через секунду принявшее форму двухметрового воина, закованного в доспехи. Сам шаман находился внутри этого духа. Это какой-то симбиоз. Маг телепортировался на сотню метров, внимательно разглядывая противника. Любопытная техника. Очевидно, что дух воина позволяет владеть ему боевыми техниками. Самое главное, насколько сильно их взаимодействие. Сможет ли он поддерживать достаточный контроль во время боя? «Преддверие ада!» Ичиро сомкнул пальцы возле груди, и в тот же миг звуки стихли, а мир стал черно-белым. Окружающие их деревья искривились и стали напоминать странных существ с лапами-ветками. В их кронах загорелись мертвенные огоньки, а между стволами засновали тени. Сверху сыпал мелкий пепел, огибая самого мага. Битва одаренных перешла на другой слой реальности. «Решил, что это тебя спасет, Ичиро?» — усмехнулся шаман. Дух воина горел белым пламенем, и пепел вспыхивал, касаясь призрака. «Не надейся!» «Болтай побольше!» — усмехнулся маг. «Чем дольше ты тут находишься, тем быстрее силы покидают тебя». Но, похоже, Шиалак и сам это понимал, поэтому он поднял меч и бросился в атаку. Шаман вертел огромным мечом, словно детским кинжалом. Ичиро не пытался парировать, прекрасно понимая, что не сможет остановить эту махину. Исходящая от клинка энергия неприятно обжигала кожу, когда удар проходил слишком близко, поэтому маг старался держаться подальше. «Длань тьмы!» — выкрикнул Ичиро, и выставив перед собой ладонь. Пепел, кружившийся в воздухе, приобрел форму гигантской руки и сжал врага в кулак. «Искра божественного гнева!» — прокричал Шиалак, и кулак разорвало ослепительной вспышкой. Волна света прокатилась по округе, выжигая все на своем пути. Мир дрогнул, и звуки навалились с новой силой. Их вышвырнуло в реальный мир. Это далось нелегко обоим. Они упали на одно колено, сверля друг друга ненавидящим взглядом. «Умбарийский доспех! Благословение духов!» Слова выкрикнули одновременно, и одновременно же раздались крики боли. Благословение великих стихий – забавная вещь. Они щедры к своим последователям, однако их не интересуют чувства и страдания призывателей. Они дают то, о чем их просят. А выдержат ли тяжесть даров просящие – совсем не важно. Когда крики смолкли, два бойца бросились друг на друга. Тело Ичиро покрывал живой доспех. Он полностью затянул тело мага, не оставив ни малейшего просвета, и тем не менее владелец чувствовал себя превосходно. Из спины выходил веер щупалец, которые впивались в раненых бойцов, высасывая энергию. Шиалак уже увеличился в размерах раза два. Его клинок окутался призрачным пламенем, втрое увеличив длину клинка. Его удары рассекали деревья и оставляли в почве глубокие расщелины. Ичиро парировал удар противника, и ноги его погрузились по колено в землю. Шиалак оскалился и усилил напор, рыча от бешенства. Однако силы были равны, и никто не мог взять вверх. Щупальцы мага пытались пробиться сквозь духа, внутри которого находился Шиалак, и осыпались серым пеплом. На месте уничтоженных вырастали новые и вновь бросались в атаку. Шаман оторвал ногу от земли и нанес удар в грудь мага. Ичиро подкинуло вверх, но он грациозно изогнулся в воздухе и, приземлившись на ноги, рванул в город. Маг взбежал на башню и, прыгнув на городскую стену, побежал ближе к центру. Следом за ним гнался шаман, окруженный сворой мелких духов. Во все стороны летели обломки зданий, каменная крошева висела густой пеленой, отмечая их путь. Ичиро приземлился на какой-то дворец и оглянулся. Шиалак отстал от него, но быстро приближался. Печать Шугасара, Алые реки, Жертвоприношение, Мистериум, Слияние Сороха. Ичиро использовал заклинания, почерпнутые из книг, и печати послушно вспыхивали в воздухе, расположившись напротив пальцев раскрытой ладони. Между ними протягивались линии, связывающие их в единое целое. В воздухе возник тонкий противный звон, и очертания мира поплыли, словно восковые фигурки. «Остановись, маг!» — проорал шаман, изо всех сил старающийся успеть добраться до того, как завершится ритуал. Ичиро мрачно ухмыльнулся и сжал пальцы в кулак. Глава 10. Город вздрогнул от тысячи воплей. Принесенные в жертву люди умирали не сразу, успев осознать, что погибают. Их предсмертный крик набатом прокатился над городом. «Нет!» Шолак запнулся и, уперевшись клинком в каменную крышу, навалился грудью на рукоять меча. Смерть столь большого количества джигатов привела к выплеску огромного количества энергии, захлестнувшей и обескуражившей заклинателя. Над городом появились шакиры. Они хватали души и помещали в свои светильники, которые от этого начинали разгораться все ярче. Кулак Ичиро обуяло темное пламя. Огонь плясал вокруг руки, и в его потрескивании звучали крики и стоны убирающих людей. Ичиро сорвался с места. Поднимая тучи пыли и обломков, он подскочил к шаману и нанес удар в грудь. Волна энергии ринулась в стороны, спитая дома, подобно морской волне, смывающей песочные замки. Строения рушились и превращались в пепел, сжигаемые магией Ичиро, оставляющий после себя обугленную пустыню. Кулак прошил призрачную броню, одежду и сердце Шеолака. Изо рта шамана брызнула струя крови, и он, схватившись за руку мага, обмяк. В глазах медленно гасло пламя ненависти. Ичиро выдернул из груди руку и положил тело. Прикрыв глаза, он поднялся на ноги и развеял умбарийский доспех. Живая тьма неохотно покидала владельца. Маг с трудом сдержал крик, дожидаясь, пока симбионт полностью не покинет тело. После этого он сел рядом с телом противника и дрожащей рукой стер с лица выступивший пот. Город пал, и корсары терзали его, упивая силой. Те, кто посмел им противиться, тут же падали на землю с раскроенной головой или вспоротым брюхом. Жадные руки срывали с женщин одежду и, схватив брыкающуюся красотку, затаскивали в дома. Местами шли бои, но это была лишь агония. Город, словно дикий зверь, сражался за свою жизнь, не веря, что его время ушло. Лишь вокруг мага царила тишина. Никто не рисковал входить в круг, усеянный пеплом, и бойцы обходили его по широкой дуге. Маг сидел на вершине холма из обломков и, прикрыв глаза, с наслаждением вдыхал пропавший кровью и дымом воздух. Сражение выдалось тяжелым. Давно он не встречал столь могучего противника. «Ты что натворил, маг?» В круг влетел ящер и остановился перед магом. Тарвис со злостью потянул поводья и спрыгнул на землю. «Зачем ты разрушил город? Посмотри сюда!» Он зачерпнул горсть пепла и подкинул вверх. «Ты видишь это? Пепел — это все, что осталось от дворцов знати. Самые ценные вещи уничтожены!» Видя, что маг не торопится отвечать на его крики, он припечатал: «Идиот!» Ичиро медленно поднял голову, и Торвис захрипел. Его ноги оторвались от земли, и он поплыл к магу, царапая носками пепел. «Стоять!» — рыкнул маг на дернувшихся воинов. «Иначе я сломаю ему шею!» «Ты посмел назвать меня идиотом, ничтожество?» — выдохнул маг. Голос дрожал от бешенства. «Принеси извинения, или я скормлю тебя тьме!» Торвис упал на колени и, кашляя, схватился за горло. «Никогда!» — прохрипел он. «Ты, полукровка, взял на себя слишком многое! Думаешь, овладел магией и стал аристократом? Ничтожество!» «Глупый старик!» — хрипло выдохнул маг, и голова воина лопнула, как перезрелый арбуз. Воины Торвиса кинулись на него, однако ни один удар не достиг цели. Схватившись за горло, они упали на землю, разевая рот, словно рыбы, выброшенные на берег. Избавившись от свидетелей, Ичиро покинул место боя и пошел к выходу. Выбравшись из города, превратившегося в адский котел, он ушел в лагерь и завалился спать в палатку. Слишком он уж вымотался за скоротечный, но жаркий бой. Посмотрев на начинающий испускать алый свет рубин, маг повернулся на бок и прикрыл глаза. Маленький мальчик стоял возле пылающей деревеньки и плакал. Слезы катились по лицу, и он смахивал влагу рукавом. Непослушные капельки не хотели останавливаться, продолжая вытекать из припухших глаз. Несколько жителей деревушки стояли на коленях и, не смея поднять взгляд, ждали решения господина. «Смотри сюда, сын мой!» Джигат жестким, словно вырубленным из дерева лицом, положил ладонь на плечо мальчишки. эти ничтожества посмели убить сборщика даней, нашего подчиненного. За это их нужно наказать. Но папа... Мальчик шмыгнул носом и поднял голову. Слова вырывались из груди неохотно. Слишком уж взволнован он был. Они говорят, что он просил слишком много и спал с женами и дочерями. Запомни, сын, Джигат встал на колено и заглянул в глаза ребенку. Мы здесь власть. И только мы можем решать, кто виновен. Если простить их, они уверятся в своей правоте. Затем исчезнет страх. Потом они захотят большего, и это приведет к восстанию. Ты наследник и должен уметь быть жестоким, когда это необходимо, иначе окружающие посчитают тебя слабым, а слабых убивают. Поэтому держи нож, и я посмотрю, достоин ли ты называться моим сыном. Ичиро взял нож и последовал за отцом. Остановившись за спиной крестьянина, он посмотрел на отца. Ласково улыбнувшись, тот обхватил кулачок мальчишки, и нож вонзился в шею провинившегося. Дальше Ичиро работал уже сам. Он не мог разочаровать отца, и ему понравилось чувство власти над жизнью других. Ичиро перевернулся на спину и открыл глаза. Сон был ярок и впечатался в мозг во всех деталях. Похоже, еще одна часть прошлого вернулась к нему. И он был не сказать, чтобы рад этому. Выбравшись из палатки, он поежился от холода. На улице еще была ночь, и лишь угли костра давали слабый свет. В городе слышались крики и вопли. Корсары выжимали из отданного на разграбление города все соки, упиваясь чувством власти. Маг подкинул в костер дров и, достав из мешка бутылку вина и закуску, присел рядом с пламенем. Так он и просидел до рассвета, с мрачным видом погрузившись в свои мысли. «Ичиро уже проснулся?» — воскликнул Чироки, выбравшись из соседней палатки. «Мы тебя вчера обыскались. А когда вернулись, ты уж сладко похрапывал». «Ну ты и дал жару!» — восхищенно присвистнул боец. «Весь центр города превратился в пепел». «Ага», — кивнул маг. «Ты не знаешь, где Кадраш?» «У себя, наверное», — пожал плечами боец и плюхнулся рядом с костром, потирая заспанные глаза. «Пойду навещу его!» Поднялся Ичиро. «Постой!» — из-за телеги с припасами вывернул Сейджа. «Будь настороже!» — понизив голос, предупредил он. «Аристо из Астрейна недовольны и обеспокоены смертью Торвиса. Говорят, он направлялся к тебе и после этого исчез». «Спасибо, Сейджа», — кивнул Ичиро. «Я разберусь с этим». «А вот и он», — стоило Ичиро войти в княжеский шатер. На него тут же уставились три пары глаз. «Только что о тебе вспоминали». «Надеюсь, вспоминали только хорошее?» Самодовольно ответил маг и, прошагав в угол, развалился в кресле. «Что?» Немного замешкался Джугал. «Не совсем. Ты случайно не знаешь, как погиб Торвис? Люди нашли его тело прямо там, где ты бился с колдуном». «Знаю», — безразлично пожал плечами маг. «Остаточный эффект от заклинания шамана». «Остаточный эффект?» — недоверчиво скривился Хайстайн. «Так», — кивнул Ичиро. «Прощальный подарок, можно сказать. Торвису не следовало лезть туда, пока я не разрешу». «Я же говорил!» — облегченно прорычал Кадраш, незаметно подбегнувший Ичиро. «Все это магия, будь она неладна. Когда сражаются маги, лучше держаться от них подальше. Верно, Ичиро?» «Лучше и не скажешь», — кивнул маг. Недоверие в глазах Хайстайна и Джугала поубавилось, однако не ушло совсем. Впрочем, Ичиро было плевать на них. Пусть думают, что хотят. Полководцы переглянулись, и Джугал произнес: «В таком случае извольте откланяться». «Рек Кадраш, встретимся позже». Игнорируя Ичиро, они покинули шатер, оставив князя и мага наедине. «Не любят они тебя», — подмигнул Кадраш. «Плевать», — фыркнул маг. «У меня есть к тебе дело». «Только не говори, что тебе опять нужно куда-то тащиться», — скрестил руки на груди князь. «Ты угадал», — вздохнул Ичиро. «Надо добраться до южной оконечности кореша». Даже не буду спрашивать, зачем это тебе нужно, — нахмурился князь. — Но ты вообще представляешь, куда ты хочешь попасть? — Проклятые земли, — хмыкнул Ичиро, — мне нужно именно туда. — Дерьмо сквоша, — выругался князь и сел в соседнее кресло. — Ты покидаешь меня в ответственный момент. Можешь, задержишься ненадолго? — Не могу, — покачал головой Ичиро. — Это слишком важно, чтобы оставить на потом. «Ты понимаешь, что путешествие может занять месяцы?» — спросил Кадраш. «И оно будет сопряжено с большим риском. Не считая морских тварей, вам придется проплыть мимо двух княжеств. Также я слышал, что проклятые земли охраняют гигантские твари. У меня есть капитан, который ходил пару раз в княжество Шинта. Отличный моряк, отдавший всю свою жизнь морю. Я смогу ускорить плавание». После недолгих раздумий ответил маг. «Но мне нужен корабль. А насчет монстров я что-нибудь придумаю». «Дело твое!» Нацедив кубок вина, Кадраш неспешно выпил и, вытерев губы, добавил. «Завтра с утра можешь отправляться. И не забудь про наших друзей. Вряд ли они поверили в то, что ты сказал». «Спасибо, Кадраш!» — улыбнулся Ичиро. «Надеюсь, ты сможешь победить всех врагов и достичь желаемого». «Звучит так, как будто ты прощаешься навсегда», — после минуты молчания задумчиво ответил князь. «Может быть. Еще увидимся», — поднялся маг. «Пойду собираться в дорогу». Утром небольшой корабль отчалил от пристани и начал свой бег к морю. На палубе стоял Ичиро и провожал взглядом военный лагерь, пока он не скрылся за поворотом. Глубоко в душе он знал, что вряд ли сюда вернется. К полудню они вышли в открытое море, и кораблик, подгоняемый веслами, поплыл вдоль побережья, весело разбивая волны на сотни искрящихся капелек. Ичиро возвал к плану Хира, выдернув воздушного элементаля, и тот раздул паруса, ускоряя бег судна. Капитан раскрыл рот и поспешил к магу. «Господин маг!» Вежливо окликнул он Ичиро. «Чего?» — отвлекся тот от созерцания берега. «Будьте любезны, придержите немного элементаля, пока я не отойду подальше от берега. Не хотелось бы разбиться о скалы». «Конечно!» — улыбнулся маг, и ветер чуть стих. Капитан дал отмашку, и рулевой повернул руль, отходя подальше в море. «Теперь можете поддать ветра», — ухмыльнулся капитан. «Я скажу, когда остановиться». Ичиро увеличивал напор до тех пор, пока капитан не сказал. «Хватит». Судно буквально летело над поверхностью воды. Ветер развивал паруса, и мачта гнулась от буйства стихии. Удивительное было зрелище. Спокойная гладь моря и мчащийся корабль, разрезающий ровную поверхность надвое. «Думаю, если вы сможете поддерживать заклинание постоянно, то мы домчимся до проклятых земель за неделю», — перекрывая завывание ветра, произнес капитан. «Смогу», — кивнул Ичиро. «Отлично! Путешествовать с магом — одно удовольствие», — расплылся в улыбке капитан. «Кстати, меня зовут Аниратха. Иногда кличут счастливчиком». «Почему такое прозвище?» — заинтересовался Ичиро. «Потому что мне постоянно везет, несмотря на то, что я лезу туда, где никто не бывал», — рассмеялся капитан. «Как считают некоторые глупцы, на самом деле я правильно умею рассчитывать риски, поэтому и прожил так долго». «Хорошее качество», — одобрил маг. «Меня зовут Ичиро. Насчет места назначения ты сможешь доставить нас прямо к побережью проклятой земли?» «Я, конечно, удачлив, но не до такой степени», — проворчал Аниратха. «Мы высадимся задолго до этого. Слишком уж опасны прибрежные воды в тех краях». «Что ж, поступай, как считаешь нужным», — не стал спорить маг. «Тебе виднее». «Приятного путешествия», — слегка поклонился капитан и пошел в сторону мостика. Путешественники мчались вдоль побережья, любуясь на открывающиеся виды. Огромный пик Агнеша впечатлял своей высотой. Он уходил высоко в облака, бросая гигантскую тень, закрывающую практически весь залив Бистр. Вершина Исполинской горы блестела, словно гигантский бриллиант. Она казалась короной на голове могучего исполина, которого пленили боги. Может, так оно и было. И Чиро слышал несколько интересных легенд насчет этого пика. В одном месте на них напали летучие рыбы. Мелкие твари выпрыгивали из воды и, шелестя своими бритвенно-острыми крыльями, перепрыгивали через палубу. Два матроса стали жертвами этих тварей, пока Ичиро не поставил барьер вокруг корабля. Все матросы с мстительной радостью смотрели на разбивающихся о щит рыбок. В этом месте они потеряли полдня, штопая парус. Они плыли днем и ночью. Луны Таруна отлично освещали море, а опытный капитан шел по знакомому маршруту, поэтому шанс нарваться на рифы был минимальным. В ночь они проскочили княжество Кайден. Из береговой башни в небо взлетела горящая стрела и упала в море. Стража заметила одинокий корабль и подала знак. Они проскочили залив, и вскоре береговая линия начала заворачивать вправо. Рулевой поправил курс, и судно продолжило свой стремительный бег. «А вот и место назначения!» — прокричал Аниратха. «Убирай элементаля, Ичиро. Дальше мы пойдем на веслах». Слева, в нескольких десятках километров от корабля, высились черные рифы. Огромные скалы будто преграждали путь океану, и подводное течение таранило преграду, взрываясь миллионами брызг. Даже отсюда был слышен недовольный рокот океана. «Подчалим вон в ту бухточку», — ткнул пальцем капитан в сторону берега. «Там довольно уютно. Скалистый берег прикрывает от океана, и даже шторм вызывает в этом божьем кармане легкую рябь. К тому же там есть речка с питьевой водой». «Ты добирался до этих мест?» — констатировал маг. «Ты прав», — кивнул Анихардра. «Я много путешествую. Помню, в первом плавании в эти места я слишком близко приблизился к прибрежным скалам, надеялся взобраться повыше и попытаться разглядеть, что находится на той стороне хребта». «Ты был рисковым парнем», — ухмыльнулся маг. «Ага», — пожал плечами капитан. «Такова моя натура. Но хвала Истре, уберегла она меня. Если пойдешь вглубь этих земель, то отойди подальше от берега. На прибрежных скалах обитают то ли черви, то ли многоножки. Я точно не разглядел, так как драпал оттуда на всех парусах. Скажу лишь, что от этих тварей скалы казались живыми». «Спасибо», — поблагодарил Ичиро. «Не за что», — подмигнул капитан. Судно ловко прошмыгнуло между отвесными скалами и, проплыв по узкому проходу, оказалось в бухте, окруженной тропическим лесом. В джунглях кричали обезьяны и летали разноцветные птицы. С мелководья взмыла розовая стая фламинго. Рулевой подвел судно к берегу, и соскочившие матросы привязали корабль к старому столбу. «Придется побродиться», — проворчал капитан, скидывая за борт лестницу из веревки. Вскоре пламя начало жадно облизывать закопченные бока котелков, и в животе у путников заурчало. Неделя на одной солонине пришлось желудку не по нутру, и сейчас он бунтовал, прося похлебки. «А у Хирадда сможешь подождать нас какое-то время?» — спросил Ичиро, осторожно дуя на ложку. «Сколько?» — деловито осведомился капитан. «И учти, кадраж просил лишь довести тебя сюда». «За простой придется платить. Не пойми меня неправильно, но команде нужны деньги». «Не волнуйся, деньги у меня есть», — проглотил похлебку Ичиро. «В Астрейне заплачу. Или дам расписку с печатью. Когда вернешься на остров, придешь в поместье, и тебе отсыпят всю сумму». «Идет», — невнятно пробормотал капитан, терзающий горячий кусок мяса. «Сколько вас ждать?» «Месяц». После недолгих раздумий Ичиро решил взять время с запасом. «Если по истечению срока не явимся, уплывай». «Мы еще не обсудили плату», — помахал ложкой капитан. «С тебя 10 золотых в день». «Согласен», — кивнул маг. «И если все пройдет как надо, накину с полсотни золотых сверху». «А вот это отличная новость», — потер руками капитан. «Награда — это всегда приятно». На следующий день трое друзей отправились в сторону горного хребта. Глава 11. Проклятая жара. Широкий вытер лоб. И ссаные насекомые. Выжить бы тут все. Боец громко шлепнул ладонью по шее и с ненавистью посмотрел на джунгли. Они были первым и самым главным врагом. Лес оказался враждебен к путникам и, казалось, старался изгнать нежеланных гостей. Ичиро вздохнул и призвал воздушного элементаля. Порыв воздуха в душных джунглях оказался таким же желанным, как и вода в раскаленной пустыне. «Не стоило этого делать!» — Сейджо прикоснулся к плечу мага. «Из-за шума ветра можно не услышать приближающегося врага». «Зато Чироки закнулся!» — маг с руганью отскочил от змеи, которую смело с дерева ветром. «Да и насекомые и правду достали!» «С этим не поспоришь!» — кивнул Сейджо. Ичиро прикрыл глаза и, нащупав связывающую его с порталом нить, пошел дальше. «Нужно спешить!» Подножье горы они вышли вечером третьего дня. Горы были высокие, но все же не настолько, чтобы впечатлить путников. Однако настораживало другое. Они были абсолютно черными и выглядели так, словно их принесли с другого плана бытия. «Обсидиан!» — сразу узнал материал Ичиро. «Здесь его очень много!» «Не нравятся мне эти горы!» Сейджи непроизвольно положил руку на рукоять кинжала. Оружие приносило чувство уверенности. «Да тебе вечно все не нравится, змей!» Скривил рожу, словно тухлое яйцо съел. Выбравшийся из джунглей Чироки повеселел, вновь став привычным балаболом. «Заткнись, клоун!» — отрезал убийца. «Обсидиан — минерал, аккумулирующий все типы энергии», — подкинул на руке камешек Ичиро и перерабатывающий их в безвредную ману. «В таком случае здесь должно быть просто океан маны», — осмотрел хребет змей. — «Но я не ощущаю ни капли. И это настораживает», — посмотрел на друга маг. — «Куда же она девается?» — «Тащите свои кости сюда», — свистнул Чироки, выглянув из-за большого камня. — «Я нашел отличное место для привала. И если вы скажете тащиться в горы, я пошлю вас нахрен». — «Пойдем утром», — решил маг. — «Пойдем к нашему болтуну, посмотрим, что он там обнаружил». Переночевав в расщелине между камнями, друзья начали подъем к вершине хребта. Непростое оказалось дело. Горы были испещрены множеством расщелин и длинных ущелий. Порой стены смыкались, и путники оказывались в самой настоящей пещере. Подъем осложнялся еще и множеством острых кусков обсидиана. Если попасть на такой обломок, он пропорет не хуже копья. Горы оказались не полностью состоящими из обсидиана. Местами он встречался действительно большими кусками. Чаще всего он образовывал множество потеков, напоминающих ручейки, уходящие в подножие в гор. «Тихо, словно в склепе», — проворчал Сейджа. «А ты бывал в них? Как тебя туда занесло?» «Доводилось», — прошептал убийца. «После этого дела я чуть не прикончил заказчика». «Почему?» «Урод не предупредил меня, что это был склеп, принадлежал некромантам», — раздался сдавленный смех. Чироки пытался сдержаться, закрыв рот ладонью, но получалось у него плохо. «Тише!» — прошипел Ичиро. «Я, кажется, что-то слышал». В наступившей тишине послышался шелест множества маленьких ножек. «Быстрее!» — прорычал Ичиро, бегом рванув по ущелью. «До точки осталось совсем немного». Шелест нарастал. Казалось, что это шумит река, текущая с гор к плодородным равнинам. «Это и оказалась река. Живая река, состоящая из насекомых. Тысячи, нет, десятки тысяч муравьев размером пса хлынули в расщелину, захлестывая спутников. Они пришли валом, погребая под своими телами путешественников. Пасти муравьев скреблись о щиты Чира, а конечности наносили мощные удары, пытаясь проломить защиту. Друзья с содроганием смотрели в безжизненные глаза насекомых. «Понятно, почему мы никого не встретили», — прохрипел Ичиро. «Эти твари сожрали все, что живое». «Мы почти не двигаемся», — обеспокоенно бросил Чироки. «Сделай хоть что-нибудь». «Нужна твоя помощь», — пропыхтел маг. «Напор силен, и я не могу ослабить защиту». «Что делать?» — вынул клинки Чироки. «Используй силу. Я сделаю небольшое отверстие, а ты выплесни огонь наружу». «Понял», — кивнул Чироки. Маг убрал частичку щита, и воин вонзил меч в брюхо муравья. Сила хлынула сквозь него, и вокруг щита вспыхнуло пламя. Муравьи отбежали на безопасное расстояние и окружили джигатов, пощелкивая челюстями. «У меня кончается энергия», — предупредил Чироки. «Отходи», — скомандовал маг. Ичиро сделал несколько пасов, и щит обволокла темная завеса. «Идем», — двинулся вперед маг. На щит начал падать пепел. Он валил, словно густой снег. «Что это?» — не сдержался Чироки. «Заклинание защитного типа. Быстро разлагает любую органику». «Неплохо». Движение ускорилось. Нападавшие муравьи пожирались заклинанием и опадали на землю, покрывая ее толстым слоем пепла. Ичиро шел не торопясь. Он прекрасно видел через завесу заклинания, но мельтешащие вокруг муравьи не давали разглядеть слишком многого. «Почти на месте!» — крикнул Ичиро. «Я уже вижу портал!» Завеса, защищающая точку, мягко приняла мага, словно проверила, имеет ли он право попасть внутрь. Ичиро ощутил, как по его энерготелу прошлись невидимые щупы. Валившись под защитное поле, Ичиро еще несколько минут наблюдал за муравьями. Насекомые бегали вокруг, но не решались приблизиться. Издав вздох облегчения, он развеял защиту. «Вот же попали!» — сглотнул комок в горле Чироки, смотря на кишащих вокруг насекомых. «Как выбираться будем?» «Так же», — тяжело дыша, ответил маг. «Я активирую портал, а вы прикройте меня». Прикоснувшись ладонью к кубу, мага опять скрутила судорога. Когда он пришел в себя, ничего не изменилось. Муравьи все так же носились вокруг барьера, а Сейджа и Чироки провожали их глазами, судорожно сжимая в руках клинки. «Очнулся?» — расслабился Чироки. «Отлично. Если бы твари ворвались сюда, мы бы долго не продержались». «Но не ворвались же?» — усмехнулся Ичиро. «Отдохнем немного и будем прорываться обратно. Нам невероятно повезло, что портал оказался рядом. Проклятые скалы медленно, но верно высасывают силы из источника. Идите сюда, перекусим и пойдем к побережью». «Выглядит не очень гостеприимно». Наемник отряхнул шляпу от песка и, прищурившись, посмотрел на барханы, тянущиеся вдаль. «А ты что хотел? Теплое море и парочку полуголых девочек?» — фыркнула Амрита, поправив конец тюрбана, упавший на лицо. «Это Уругар, или как еще называют земля песков. И куда мы пойдем?» — Кахеку сдвинул шляпу вперед, прикрыв глаза от палящего солнца. «Я вижу лишь один песок». Амрита с ухмылкой вытянула руку вперед и плавно опустила вниз, ткнув пальчиком в песок. «Сегодня я не прихватил лопаты», — с ленцой протянул наемник. «Ты что, сама понимаешь? Копать придется тебе. А ты знаешь, что совсем не умеешь общаться с женщинами?» — приподняла бровь Амрита. «Леди, я предпочитаю продажную любовь», — хрипловато ответил наемник и достал из кармана недокуренную сигару. Щелкнув зажигалкой, он поднес кончик сигары к пламени и, не торопясь, затянулся. Огонек затрепетал, втягивая в трубочку и поджигая табак. «Знаю я, что ты предпочитаешь», — посмотрела на него Амрита. «Можешь не трепаться о своих желаниях». «Я бы тоже предпочел забыть многие моменты из твоей жизни», — скривился наемник, выпуская изо рта облачко. «Вы аристократы, те еще затейники. Бррр». «Хватит трепаться!» — прикрыла глаза девушка. «Проследи, чтобы меня никто не отвлек». «Да что тут может случиться?» — не понял наемник. «Оглянись, мы в царстве песка. Ее не зря прозвали пустыней смерти», — пояснила Амрита и направила руки вниз. Песок зашевелился, расползаясь в стороны. Песка за столетие намело очень много. Прошло немало времени, прежде чем внизу показалось крыша древней постройки. «Амрита, там что-то движется. Кажется, начинается песчаная буря». С восточной стороны в воздухе висела пелена песка. Она быстро приближалась, нацелившись точно на то место, где стояли путники. «Прыгай!» — первой сиганула вниз девушка. Набирая скорость, она скользила по песчаному склону, затормозив лишь у самой стены здания. Кахеку врезался в нее и шиб с ног. Сплевывая песок, она протиснулась в пролом, раскидывая телекинезом кучу песка. Забравшись в пустое место, она ослабила контроль, и огромная масса песков пришла в движение, вновь погребая город. «И чего мы бежали?» — тяжело дыша спросил наемник. «Тише!» — прошептала Амрита. Наверху что-то зашелестело, и строение слегка дрогнуло. Сверху посыпался песок. Шуршание медленно удалялось, двигаясь в сторону запада. Через десяток минут девушка щелкнула пальцами, и вверх взмыл синий огонек, осветив зал, в который они попали. «Это была не буря», — пояснила она, увидев вопросительный взгляд Кохеку. «К нам ползло какое-то существо. Задержись мы на минуты и...» Амрита красноречиво провела пальцем у горла. «Главное, успели», — подмигнул наемник. «Ну что, пошаримся в закромах древних магов?» «Будь осторожен», — откашлялась Амрита. «Насколько я поняла из книг, раньше Уругар был частью провинции Ситры. А тамошние некроманты, уж поверь, совсем не желали делиться секретами. Уже в мое время они были закрытым сообществом и никого не пускали вглубь своих владений». «Тогда я последую за вами, леди», — подмигнул Кахеку. «Мудрое решение», — не поддержала его тона девушка. «И не стоит кривляться, Кахеку. Надеюсь, некроманты сдохли, не успев превратиться в личей. Вначале ветер, а затем и песок погрызли стены дворца, оставив лишь камень. От былого великолепия не осталось и следа. В некоторых местах песок просочился сквозь щели, и коридоры были завалены до потолка. Приходилось пробиваться сквозь, и потревоженный песок вновь начинал шуршать, засыпая освободившееся пространство». «Мрачное место!» – прошептал Кахеку. «Просто удивительно, что под пустыней еще остались места, не засыпанные песком». «Удивительно, да?» – протянула девушка. «Нам туда!» Пробравшись сквозь коридоры дворца, путешественники забрались в катакомбы. Здесь оказалось намного меньше песка, чем во дворце. «Да тут целый подземный город!» – присвистнул наемник. «Некроманты любят подобные места», – пожала плечами Амрита. «Никогда не понимала их. Идем дальше». Проплутав по однообразным коридорам, они вышли к огромному залу. Портал давал достаточно света, чтобы полностью осветить помещение. «Предлагаю прокрасться, пока они не спят», — предложил наемник, осмотрев зал. «Я бы с тобой согласилась, если бы не он». Амрит ткнула пальцем в скелет, сидевший в высоком кресле. В глазах мертвого разгорались зеленые огоньки. Амрита произнесла заклинание и швырнула темный шар в зал. Из сферы вылетело множество нитей, присосавшись к закрытым гробницам. Шар начал медленно сокращаться, словно паук, высасывающий жертву. Парочка бросилась к порталу, лавируя среди усыпальниц. До купола, защищающего портал, осталось совсем немного, когда лич проснулся. С жезла сорвались зеленые лучи, и путников отшвырнуло назад. Амрита ударилась о угол и вскрикнула от боли. В плече что-то щелкнуло. «Кто вы, посмевшие нарушить мой сон?» Шелестящие слова мертвеца прозвучали в голове, пустые и равнодушные. «Архилич?» Глаза наемника расширились. Перед ним стояла легенда этого мира. «Нужно попасть к порталу!» Амрита медленно поднялась на ноги и зашла за гробницу. «Зачем?» – прошелестел лич. «Осталось активировать всего три точки», – ответила Амрита, в то время как ее пальцы вели сложную вязь заклинания. «Нельзя останавливать ритуал». «Безумный алхимик!» – глаза мертвеца загорелись ярче. «Сколько бы ни прошло веков, его наследие продолжает будоражить молодых и амбициозных глупцов вроде вас. Что вы не знаете вообще о истории Таруна?» «Честно говоря, немного», — пожала плечами Амрита. «Все, что было до Энтоса, покрыто таким слоем пыли, что в ней ничего не найдешь. Да и о нем самом не так-то легко узнать. Но какое это имеет значение? Он получил огромную силу, и это самое главное». «Самое главное», — в голове Амриты раздалось подобие смешка, — «присаживайся. Я расскажу, как все было. И боюсь, после этой истории ты на многое посмотришь иначе». Глава 12. «А вы быстро!» — схватившие оружие матросы расслабились, пропуская вперед капитана. Он с улыбкой смотрел на вывалившихся из зарослей друзей. Исцарапанные и опухшие, они представляли забавное зрелище. Одежда поистрепалась и висела неприглядными лохмотьями. «Дай попить!» — Ичиро выхватил кружку Аниратхи и в два глотка опустошил ее. Довольно крякнув, он уселся на песок и стянул сапоги. Сейджи и Чироки ушли в лагерь и уселись у костра, с жадностью опустошая котелок. «Как сходили?» — все той же вежливой улыбкой осведомился капитан. «Отлично!» — кивнул Ичиро. «Все прошло как надо. Подробности расскажу позднее. Сегодня отдыхаем, а завтра отплываем. И куда мы отправимся?» «К Сангу», — ответил Ичиро, стаскивая с себя грязные лохмотья. «И не волнуйся о деньгах. Я все оплачу». «Санг?» — нахмурился Аниратха. «Тебе обязательно плыть туда?» «Да, что, есть какие-то проблемы?» «В принципе, никаких. Но это странное и удивительное место. Я бывал там. И не скажу, что мне понравилось. На континенте смешалось две культуры — наша и тиранская. Там очень много полукровок. Еще есть чистокровные хомо и джигаты. На континенте есть магия, но также и там работают и тиранские механизмы. Всего не описать, это нужно увидеть самому. Так ты согласен отвезти меня туда? Да, кивнул Аниратха, я отвезу тебя. Мы проплывем через залив Пханеш и остановимся в поселении возле Амнира. Спасибо, Аниратха. Скинув остатки одежды, Ичиро пошел в воду. Ты меня здорово выручил. Путешествие к Сангу не продлилось слишком долго. Пара дней, и они уже вплывали в залив Пхонеш. Ичиро с любопытством всматривался в берег, но пока не находил никаких отличий от других мест. «Что это?» — половина матросов, так же, как и Ичиро, Чироки и Сейджа, открыли рот, когда корабль заплыл чуть дальше в залив. В глубине джунглей к небу тянулось множество башен. Огромные, со множеством отверстий, они чем-то напоминали пчелиные соты. Они полуразвалились от времени, однако кое-что осталось, и даже эти остатки производили впечатление. «Говорят, это кусок тиранского города», — ухмыльнулся капитан, наблюдавший за пассажирами. «Встречаются иногда они на Санге, остались после катаклизма». «Впечатляет», — кашлянул Ичиро. «Вы еще Амнир не видели», — хекнул Аниратха. Вот там жители Санга устроились как надо. Из портала они получают все нужные материалы и отгрохали такой городище, что диву даешься. Слова капитана оказались не пустым звуком. Еще издалека Ичиро увидел блеск шпилей, а стоило подплыть ближе, город раскрылся во всей красе. Высокие металлические стены опоясывали его и щерились множеством орудий. Гигантские башни гордо вонзались в небо. Между ними сновали летательные аппараты. Это было настоящей магией, на взгляд Ичиро. Зрелище было слишком невероятно и фантастично. Хорошо, что на Таруне все эти приборы превращаются в бесполезные железки. Иначе бы всему миру конец пришел. Подошел к магу капитан. «Ждать твоего возвращения или нет?» «Не жди меня», — улыбнулся маг, протягивая капитану расписку. «Сам выберусь». «Как хочешь», — пожал плечами капитан. «Удачи тебе». «Спасибо», — поблагодарил Аниратху маг и спрыгнул на пристань. «Странное место», — пробурчал Сейджа, пристраиваясь за спиной мага. «Мы не пробудем здесь долго», — повернув голову, произнес маг. «Нам нужно к Самоцветным горам. Купим припасов и отправимся дальше». «А я бы не отказался заглянуть в город», — мечтательно протянул Чироки. «Представьте, сколько там удивительного! А тиранские женщины? Вы только представьте!» «Слюни подотри», — посоветовал Ичиро. «Мы здесь не за этим». «Как скажешь», — вздохнул Чироки. «Девушка, а где можно купить припасов в дорогу?» — остановился возле одной из лавок Ичиро. «У меня и можете купить», — мило улыбнулась девушка. Она оказалась полукровкой, как и Ичиро. Он разглядывал ее с любопытством, отчего та немного смутилась. Из русых волос торчали маленькие рожки, точно такие же, как и у мага. «Ну, чего уставился?» — — разозлилась она. — Покупать будешь или нет? — Да, конечно, — кашлянул маг. После того, как маг оставил на прилавке приличную сумму, торговка подобрела. — А товары Стерра интересуют? — Вижу, у тебя есть деньги. — А что предложишь? Прекратив складывать припасы, Ичиро поднял голову. — На оружие, конечно, можешь не рассчитывать, — кашлянула торговка. — Но есть вот что. Она вытащила на стол несколько блестящих плотных пакетов с разноцветными надписями. — Что это? — ткнул пальцем ящик Ичиро. — Пайки Стерры. Посмотрела на него торговка, и в глазах ее появилось понимание. — Ты не местный? Вот оно что. — Да, — не стал отпираться Ичиро. — Приехал по делам. — Слушай, — облокотившись на прилавок, торговка понизила голос. — Если у тебя есть пропуск в город, то у меня есть к тебе предложение. — Нет у меня пропуска, — обломал женщину Ичиро. — Я не собираюсь идти в Амнир. — Жаль. Вздохнула лавочница. Скидав припасы в сумку, друзья направились в сторону самоцветных гор. Их вершины служили прекрасным ориентиром, так что заблудиться было попросту невозможно. Они удалились едва ли на десяток километров от города, когда их догнали. «Куда торопитесь, парни?» Из кустов, вытянувшись вдоль узкой дороги, вылезло три полукровки. Сзади путь отрезал еще трое. Два полукровки и один хомо. В руках у парочки разбойников были странные вытянутые штуки. Ичиро заподозрил в них тиранское оружие. «Вам-то какое дело?» Мак остановился и насмешливо посмотрел на говорившего, который, судя по всему, и был главным в группе. «Может, разойдемся по-хорошему?» Ичиро и сам не верил в подобный расклад. Разбойники подтвердили его предположение. «Он говорит по-хорошему!» — рассмеялся все тот же полукровка. — Вы слышали, парни? Разбойники дружно заржали, будто услышали лучшую шутку в жизни. — Выгребайте все из карманов и сумки положите на землю, — протянул главный и смачно сплюнул в сторону Ичиро. — А после этого валите куда хотите. Самодовольную улыбку снесло вместе с головой. Заклинание Ичиро располовинило впереди стоящую троицу. К чести разбойников стоит признать, что они оказались крепкой бандой. Еще не успели упасть тела убитых, а они уже ударили в спину друзьям. Странное оружие зарокотало, выпуская рой маленьких и злых снарядов. Они плющились о щиты Чира, и он с трудом удерживал их напор. Несмотря на маленькие размеры, били они очень сильно. Увидев, что выстрелы не наносят урона, человек жахнул чем-то убойным. В мага полетел светящийся шар и, ударившись о щит, вспыхнул ярким пламенем. Дождавшись, пока пламя стихнет, Ичиро развеял щит и кивнул Сейджа. Убийца бесшумно скрылся в зарослях. Через 5 минут он вернулся обратно и кивнул Ичиро. Они мертвы. Отлично. В таком случае идем дальше. Ичиро поправил сумку и пошел дальше. Путь к горам не близок, и надо торопиться. А из чего они стреляли? Никогда не видел подобного. Скорее всего, это оружие Стерры, Чироки. Пожал плечами маг. Ясно, пожал плечами воин, после чего надолго замолчал. Самоцветные горы оказались обычными рудниками, на которых трудилось множество работников. Самую тяжелую работу, конечно, выполняли рабы, коих имелось достаточное количество, но и вольно наемных работников хватало. Путников никто не хотел пропускать внутрь, но стоило магу показать силу, как все вопросы отпали сами собой. И больше никто не препятствовал его проникновению в глубины гор. Работники бросали работать, наблюдая за проходящим мимо магом. Яркий огонек выхватывал из штолен десятки тощих шахтеров. «Ичиро!» — маг вздрогнул, услышав крик, столь неожиданный в подобном месте. «За тобой не угнаться!» Из-за поворота вывернула Амрита. Между бровей залегла складка, да и сама она выглядела какой-то уставшей. «Сестра?» — удивленно воскликнул маг. «Что ты здесь делаешь? Нам нужно поговорить. Хорошо, что я тебя догнала». Прислонившись к стене, Амрита выдохнула и улыбнулась. «Есть серьезный разговор». «Я не против разговора», — пробормотал маг, не сводя подозрительного взгляда с девушки. «Кстати, отлично выглядишь». «Спасибо!» — кивнула Амрита. «Идем!» «Идем!» – процедил Ичиро. «Только вначале скажи, где Эсаджи? Он задолжал мне за Сарыша». «Его нет с нами», – вздохнула Амрита. «А насчет мальчишки? Кахеку не хотел, чтобы так вышло. Эсаджи действовал самостоятельно». «Я знаю, что Кахеку не отдавал приказа стрелять в мальчика», – прошипел Ичиро. «И лишь поэтому он еще жив. Я отдам тебе Эсаджи, как только мы вернемся». «Обещаю», — взяла брата за плечо Амрита. «Идет», — медленно кивнул Чироки. «Давай-ка уйдем подальше. Здесь слишком шумно». «Вам тоже привет», — помахал рукой Кахеку и на свистовую мелодию пристроился к Сейджи и Чироки. «Давно не виделись, а?» «Давно», — меланхолически ответил Сейджи и пошагал вслед за удаляющимися магами. В подземном гроте, куда не доносился стук кирок рудокопов, путники устроили привал, и маги смогли, наконец, поговорить. «Я была в подземельях Ситры», — начала первый разговор Амрита, «и мне удалось поговорить с Архиличем». «Ну ты даешь!» — присвистнул Ичиро. «Я удивлен, что ты осталась живой». «Он оказался достаточно разумен», — продолжила Амрита. «Ну, в определенных пределах. Все же магия смерти частично повлияла на его рассудок. Но не в этом дело. Он рассказал настоящую историю Энтоса. И ты поверила ему? Он мог солгать. И зачем ему это?» — приподняла бровь девушка. Ичиро затруднился в поисках ответа. «В общем, первое, что он поведал, это то, что Энтос не создатель ритуала по овладению Кихай. Он лишь доработал его». «Что?» Ичиро даже подпрыгнул от такой новости. «Но все летописи говорят о том, что он впервые провернул подобное». «А каким годом датируются все летописи?» — усмехнулась девушка. «Все они написаны или самим Энтосом, или его последователями». «Рассказывать дальше», — мрачно произнес Ичиро. «Так вот, Лич рассказала, что ритуал был создан неким сущностями, природу происхождения коих никто не знает. Так вот, Энтос получил силу, но эти существа сумели дотянуться до него, и вот дальше начинается непонятное. Он каким-то образом сумел вырваться от них, однако произошедшее сильно повлияло на его рассудок, и он начал творить безумные вещи. Отсюда, собственно, и пошло его прозвище. «Ты уверена в этом?» — потер лоб Ичиро. «Абсолютно», — уверенно кивнула Амрита. «Лич показал свиток с наработками ритуала. Я проверила, он настоящий». «И почему он отпустил тебя?» — с подозрением спросил Ичиро. «Ритуал запущен», — прикрыла глаза Амрита и прислонилась головой к холодному камню. «Если его не завершить, мир ждет новый катаклизм». «Прекрасно», — со злостью произнес Ичиро. «Просто превосходно. Выходит, если я завершу ритуал, то попаду во власть неизвестных тварей. Если же его не провести, то мир тряхнет заново, и я не исключаю возможности того, что Терра и Тарун станут единым целым. Неплохой вариант, но не исключено, что мы все умрем во время этого». «И что же делать?» — посмотрела на брата Амрита. «Неужели рабство стоит того? Давай уйдем в другой мир. Вряд ли вся вселенная вращается вокруг Таруна и Терры». «Что делать?» — усмехнулся маг. «Я не знаю. Но и бежать в неизвестность не лучшее решение. Думаю, для начала нужно добраться до портала». «Ты говоришь, Энтос дорабатывал ритуал?» «Да», — кивнула Амрита. «В таком случае, возможно, лишь благодаря этому он сумел вырваться», — пробормотал Ичиро. «Очень вероятно. А что ты знаешь о третьей магии? Помнится, ты говорила, что кто-то еще активирует порталы». «Я не знаю, кто это», — закусила губу Амрита. «И мои попытки разузнать о нем ни к чему не привели». «Ясно», — кашлянул Ичиро и подозвал друзей. «Идем дальше. Думаю, скоро мы все узнаем». Портал находился в огромной пещере. Своды и стены терялись во мраке. Столь велики оказались размеры полости. В центре зала полыхал портал. Он напоминал глаз злобного существа, взиравший на мир из-за кромки миров. Яркий багровый свет придавал ему зловещий вид. Джигаты медленно подходили к порталу, держа на кончиках пальцев подготовленные плетения. убийственные заклинания были готовы сорваться в любой момент. Ну вот, и все в сборе. Из темноты медленно вышли два мага и с легкой улыбкой осмотрели группу. Мы уже начали скучать. «Братья Чикава?» — вскрикнул Амрита. «Ты угадала», — усмехнулся темный. «Это именно мы». «Да что с ними болтать, Хатса?» — скривился светлый. «Убьем их и заберем ключ. Может, они сами решат отдать нам сакоши?» — улыбнулся темный. «Нам ведь не обязательно их убивать». «Ключ?» — повернув голову одними губами, спросил Ичиро. «Ты его видел?» — шепотом ответила Амрита. «На грехе». «Отдайте ключ!» — протянул руку сакоши. «И еще чего?» — ухмыльнулся Ичиро и швырнул в мага заклинание. Сакоши ушел в глубокую защиту. Сотни мелких воздушных клинков порхали вокруг него, не в силах дотянуться до тела. Амрита тем временем схватилась с Хатсу, и они начали смещаться в сторону. Сейджо, Чироки и Кохеку исчезли из виду, а вскоре Ичиро стало не до них. Сакоши разрушил заклинание Ичиро, и его объяло светлое пламя. От поступи мага плавился и горел камень. Он пылал, словно элементаль. «Слияние со светом!» — прохрипел Ичиро с трудом, уклоняясь от атак. «Светлая тварь!» Ичиро призвал тьму, и свет померк. Освещенным оставался лишь круг в полусотню метров вокруг сакоши. Ичиро вытащил шпагу и, напитав клинок тьмой, кинулся на мага. Удары сыпались один за другим, однако Ичиро не мог преодолеть ауру противника. Исходящая энергия слепила его и лишала координации. Ему лишь чудом удавалось телепортироваться в спасительную тьму. «И чего стоят все твои техники, Ичиро?» — прогремел голос Сакоши. «Ты слабак. Я заключил договор со столь могущественными сущностями, что могу убить тебя чистой силой». Откуда он мог узнать подобные техники? Ему явно кто-то помог. Да и использовать подобные просто идиотизм. Выжигание меридиан неименуемо. В освещенный круг полетел песок. Разогнанный телекинической и воздушной силой, Ичиро он рассекал кожу до мяса. Белые одежды сакоши окрасились каплями крови. Маг взревел, словно бешеный буйвол, с его рук сорвался поток огня и кометой пронзил тьму подземелья, оставив оплывающую дыру в каменной стене. Сакоши пришел в ярость. Он швырялся заклинаниями и в краткий миг, когда тьма отступала, видел Ичиро. Однако, швыряя туда очередной шар, он в очередной раз убеждался, что мага там нет. Ичиро швырялся песком и каменными глыбами, пытаясь достать мага. Однако все снаряды огибали противника и улетали дальше. Наконец Ичиро прекратил атаки и начал готовить заклинание. Сакоши, восстанавливая сбившееся дыхание, всматривался во тьму, быстро перебирая пальцами. Вверх взмыли сотни ярких огоньков, выхватывая из тьмы большую часть пещеры. И в этот момент Ичиро нанес удар. Плетение исчезло в портале и возникло рядом с Сакоши. Тот отвлекся на него. Это стало его ошибкой. За спиной мага возник еще один портал, и из него вылетел каменный обломок. Оказавшись рядом с магом, он сдетонировал, и в сторону с огромной скоростью полетели каменные обломки. Сакоши умер сразу. Его тело разорвало обломками, и он бездыханно упал на месте. «Ты закончил? Долго ты с ним?» Амрита наблюдала за Ичиро, стоя чуть в отдалении. «Главное, что он мертв», — пожал плечами Ичиро. «Держи», — протянула Амрита черный цилиндрик. «Это ключ». «И ты отдаешь его мне?» — недоверчиво сказал маг, взяв предложенное. «Я не хочу сходить с ума или становиться рабыней неизвестных», — скривилась Амрита. «И предлагаешь это мне?» — немного печально улыбнулся Ичиро. «Если ты не забыл, я предлагала сбежать». «Не забыл», — кивнул Ичиро. «Послушай меня внимательно, Амрита. После разрушения портала я развею свое тело. Кем бы ни были эти сущности, они останутся ни с чем». «Но ты же умрешь!» — воскликнула девушка. «Или ты вспомнил, как создавать филактерии?» «Нет», — кашлянул маг. «Но у меня с прошлых времен еще осталось запасное вместилище». После того, как завершится ритуал, найди мое вместилище и подходящее тело. Ты не знаешь, где находится филактерия? Прошипела Амрита. Мне не нравится твой план. Попробую начать поиск Сенка. Поколебавшись, ответил Ичиро. Скорее всего, филактерия находится там. Скорее всего, недовольно пробурчала Амрита. Чироки, Сейджа, подозвал товарищей маг. Поможете найти филактерию Амрите? И если постараетесь, наше расставание не будет долгим. Не слушая вопросов, маг развернулся и шагнул под купол, прикрывающий портал. Поместив ключ в куб, Чиро сделал шаг назад. Портал взмыл в воздух и принял горизонтальное положение. Из его недр ударила струя полупрозрачной энергии, создавая канал, ведущий в неизвестный план бытия. И Чиро почувствовал, как его переполняет неизвестная доселе сила. Он посмотрел на пол, и из безжизненного камня наружу пробились трава и появились цветы. Эйфория захлестывала, но самоконтроль мага сильнее. Он обуздал чувства и начал схлопывать порталы, раскинутые по Таруну. «Остановись!» — в голосе, прозвучавшем в голове, звучала ярость и бешенство. Ичиро почувствовал, как в мозг впитываются нити подчинения. Порталы закрылись, однако связь с неизвестным никуда не делась. Ичиро пытался бороться, но силы были слишком неравны. Развернувшись к друзьям, он пробормотал заклинание и почувствовал, как начало разваливаться тело. Посмотрев в глаза друзьям, он поднял осыпающуюся руку и улыбнулся. «Ичиро!» Не выдержав, друзья шагнули ближе и прислонились к преграде. Амрита едва сдерживала слезы, наблюдая за братом. Вскоре от мага осталась лишь горстка праха. «Идем!» — развернулась Джигатка. «Нас ждут долгие поиски, если только брат не солгал про филактерию». Стихли звуки шагов, и в пещеру перестали попадать отблески света. Тьма вновь сгустилась в зале на долгие годы, полновластная владычица подземелий. Конец книги «Тропою темного мага» и конец приключениям «Темного мага Ичиро». Книгу написал Алексей Золотарев.